Часть третья. Глава первая. Погода, благоприятствующая любви. От имени Веры Сомовой. Тишина обрушилась на город не как отсутствие звука, а как его полная перезагрузка. Это не была та оглушительная, выжженная пустота, что осталась в квартире после ухода Артема. Это было иное, насыщенное, бархатистое, дышащее пространство, в котором наконец-то можно было расслышать собственное сердце. Первые дни после сдвига я не знал, как еще назвать то, что случилось с акустикой Новотроицка. Я жила в состоянии перманентного изумления. Просыпаясь, я инстинктивно ждала привычного давящего на виски гула, ставшего за годы фоном собственных мыслей. Но его не было. Вместо него в ушах плескалась легкая, почти музыкальная зябь, похожая на отзвук далекого морского прибоя, каким он должен быть, а никаким его выдавало не спящее море. Город оттаивал. Я видела это из своего окна, по дороге на работу, в глазах прохожих. Вент артерии, эти пульсирующие шрамы на теле Новотроицка, больше не издавали тот тревожный, похожий на аритмию стук. Их ритм стал ровным, глубоким, как дыхание спящего великана. Из открытых окон домов доносились не приглушенные ругательства или плач, а смех, обычный человеческий смех. А однажды утром я услышала, как кто-то на пятом этаже наигрывал на пианино незамысловатую мелодию. Нестройно, с ошибками, но это была музыка, а не попытка заглушить кошмар. Люди на улицах вели себя как дети, которых неожиданно выпустили с урока. Они не бежали по своим делам, сгорбившись и втянув головы в плечи, будто от дождя. Они шли неспешно. Некоторые даже останавливались, чтобы просто посмотреть на небо, бледное, по-прежнему затянутое дымкой, но уже без того ядовитого неонового отлива. Они разговаривали друг с другом громче, свободнее, без прежней оглядки, будто кто-то выключил вездесущий подслушивающий прибор. Исчезла та нервная статика, что висела в воздухе, заставляя кожу покрываться мурашками. «Погода благоприятствует», — сказала как-то моя коллега, заходя утром в кабинет с круассаном в руке. Раньше она ограничивалась чашкой кофе, которой глотала стоя, морщась от мигрени. Теперь она улыбалась, и я ловила себя на том, что улыбаюсь в ответ. Это было непривычно и странно, будто мышцы лица заново учились давно забытому движению. Даже Славоград изменился. Скрип половиц, который всегда казался предсмертным стоном старого здания, теперь был просто скрипом дерева. Воздух в типографии пах бумагой и краской, а не страхом и озлоблением. Рабочие не перебрасывались угрюмыми репликами, а спорили о футболе. Мир будто выровняли по отвесу, убрав тот чудовищный крен, к которому мы все уже успели привыкнуть. Марк стал спать по ночам спокойно, не вскакивать с криком, не метаться, а просто спать, разметав руки и ноги. Его лицо было расслабленным и безмятежным. Он перестал бояться грохота в трубах, который всегда будил его в 3 часа ночи. Теперь, если он и просыпался, то чтобы попить воды или пробраться ко мне в кровать, но не от страха, а от желания быть ближе. Однажды вечером мы сидели с ним на полу и, наконец-то, достроили тот самый парусник. Без Артема. Мои кривые руки все так же плохо справлялись с мелкими деталями, но теперь это вызывало не раздражение, а смех. Мы клеили паруса, и Марк рассказывал, как в садике они с ребятами целый день играли в догонялки на улице. Они сидели притихшие в углу, как раньше, когда гул становился особенно невыносимым. «Мам, А теперь всегда так будет? Тише! Спросил он, аккуратно прижимая крошечный флажок к мачте. Я посмотрел на его пальцы, старательно выполнявшие работу, и почувствовал, как в горле встает ком. Не знаю, Маркуша, но сейчас да, сейчас так. В его глазах было столько надежды, что я готова была сделать что угодно, лишь бы этот хрупкий мир не рухнул снова. Баба Глаша, казалось, была единственным человеком, которого эти перемены не обрадовали, а скорее озадачили. Ее зверинец вел себя иначе. Кот Цезарь перестал метаться по двору с выгнутой спиной, а важно разваливался на солнце, грея брюхо. Такса Пуговка виляла хвостом, а не рычала на каждый шорох. Сама же Глафира Семеновна стояла у нашей парадной, опираясь на костыль, и смотрела на оживленный двор с подозрительным наморщенным лбом. Ее вязание, всегда такое стремительное и нервное, замедлилось. Спицы постукивали лениво, будто она потеряла ритм. Как-то раз мы столкнулись с ней у почтовых ящиков. «Супчик остался, Веречка!» Буркнула она, протягивая мне всю ту же кастрюльку. «Дарю, мне теперь не надо!» «Почему?» – удивилась я. Она махнула рукой в сторону улицы, где смеялась компания подростков. «Шумят! Аппетит перебивают! Раньше-то тихо было, а теперь...» Она не договорила, но в ее глазах читалось странное разочарование. Ее Ноев ковчег, собранный в ожидании конца света, вдруг оказался не у дел. Буря миновала, и ее уникальная роль хранительницы от кошмаров стала никому не нужна. Я взяла кастрюлю и поблагодарила. Она кивнула и, что было совсем уже непривычно, улыбнулась. Скупой старческой улыбкой, но все же. Даже ее лед дал трещину. Но самая большая перемена произошла во мне. Тяжесть, которую я носила в себе с тех пор, как Сергей исчез, та глыба страха и ответственности, будто рассыпалась в песок и была унесена новым свежим ветром. Я не забыла ни о его завещании, ни об угрозе гильдии, ни об Артеме, ушедшем никуда. Но теперь я смотрела на все это не из глубины трясины, а стоя на твердой земле. Я продолжила работу со львом. Но теперь наши встречи проходили в иной атмосфере. Исчезла та надрывная апокалиптическая серьезность. Мы по-прежнему работали над книгой. Но теперь это был не крик отчаяния, а спокойная, уверенная летопись. Лев, освобожденный от груза погони за шифром, писал легко и вдохновенно. Его слова обрели плоть и кровь. Они дышали той же новой, свежей надеждой, что наполняла город. Иногда, оставаясь одна, я брала раковину. Но я не слушала ее. Я просто держала в руках этот шершавый, прохладный артефакт, чувствуя его вес. Он больше не гудел тревогой. Он был молчалив, как выполнивший свой долг телохранитель. Или как певец в ожидании новой, еще не спетой песни. Однажды вечером, укладывая Марка, я услышала с улицы музыку, живую гитару и чей-то молодой чистый голос. Кто-то пел старую, забытую песню о море, о дальних странствиях. Я подошла к окну и увидела группу людей, собравшихся в сквере. Они сидели на скамейках и просто слушали. Никто никуда не торопился, никто не ругался. Они были здесь и сейчас. Я стояла у окна, прислушиваясь к музыке, и думала о том, что Сергей был прав. Сила не в контроле, она в резонансе. И город, этот огромный, сложный, раненый организм, наконец-то нашел свой собственный исцеляющий ритм. А потом мой взгляд скользнул по пустому дивану в гостиной. Мимолетный укол, острый и точный, будто укол булавки. Вот он парадокс. Город заживал, наполнялся гармонией, все расцветало и наполнялось теплом, погода благоприятствовала любви, а я физически чувствовала острую нехватку этого самого чувства. Воздух был свеж и чист, но почему-то не попадал в легкие. И тут я увидела его. Не призрак Артема, а живого, теплого льва. Он сидел прямо на полу, прислонившись к этому дивану и с сосредоточенным видом что-то старательно выводил в своей потрепанной тетради. Он приходил каждый день, погруженный в рукопись о снах Сергея. но с наступлением вечера всегда собирался и уходил. В его преданности делу, в той тихой одержимости, была своя красота, и сейчас, глядя на его склоненную голову, на тень ресниц на щеках, я почувствовал внезапную теплую волну признательности и нежности. Он был здесь, он был настоящим. Это чувство, смешанное с горечью одиночества, подтолкнуло меня. Я встала, налила в кружку свежего ароматного чая, такого, как он любил, с медом и травами, и подошла к нему. «Прервись ненадолго», – тихо сказала я, протягивая кружку. Он вздрогнул, оторвавшись от текста, и улыбнулся, растерянной благодарной улыбкой. Я устроилась рядом с ним на полу, прислонившись спиной к дивану, чувствуя тепло его плеча в сантиметре от своего. Мы сидели так в молчании, слушая доносящуюся с улицы музыку. Было уютно, просто, и от этого простого уюта захотелось чего-то большего. «Знаешь», — начала я, глядя на пар, поднимающийся из его кружки, «завтра давай устроим себе выходной от работы, от этих записей. Погода такая благоприятная. Поедем на берег, возьмем Марка, простую еду. Устроим маленький пикник». Он повернулся ко мне, и в его глазах вспыхнул тот самый огонек, который я видела в своем кабинете. Восторг от предложенного путешествия, от возможности вырваться из привычного круга. «Это было бы чудесно», — искренне сказал он. Я встретил его взгляд и, не давая себе времени передумать, мягко, почти небрежно добавила: «И оставайся сегодня здесь, уже поздно, а завтра нам надо собираться с первыми лучами солнца». Фраза повисла в воздухе, наполненная новыми, еще не распакованными смыслами. В ней было и практическое предложение, и нечто большее – приглашение, шаг через невидимую границу. Я видела, как он замер, как осознание медленно достигает его, заливая щеки легким румянцем. Но в его глазах не было страха или растерянности. Было понимание и тихое, смущенное «да». В этой новой тишине, благоприятной для любви, наконец-то зародился ее первый робкий звук. Глава вторая. Сладкий туман. От имени Льва Хлудова. Мой мир сузился до размеров ее квартиры и приобрел золотистую, медовую прозрачность. Я жил в раю, собственноручно построенном из солнечных зайчиков на паркете, запаха ее духов, смешанного с ароматом утреннего кофе, и тихого гула теперь уже мирного города за окном. После того пикника, после той ночи, все изменилось. Пикник на берегу был похож на сцену из чужого слишком прекрасного сна. Мы нашли место под развесистой ивой. Ее длинные гибкие ветви, словно зеленые косы, почти касались песка. Море, не спящее, но притихшее, лениво лизало ржавые сваи старого причала, оставляя на них кружева пены. Вода была не свинцово-серой, а цвета потускневшей бирюзы, и в ней отражалось бледное, но уже не ядовитое небо. Солнце, пробиваясь сквозь дымку, рассыпало по волнам тысячи золотых блесток. Ветер, теплый и упругий, играл с прядями волос Веры, выбившимися из старательно небрежно закрученного пучка. Она, закинув голову, смеялась. Не сдержанно, а громко и свободно, и этот звук был музыкой куда более сладкой, чем та, что доносилась из города. Она сняла туфли и прошлась босиком по влажному песку у кромки воды, оставляя четкие отпечатки. Я видел, как мелкие камушки вминаются под ее пяткой и как ветер осыпает песком мокрый подол ее легкого платья. Марк носился по песку, его крики были не испуганными, а ликующими. Он собирал ракушки, обычные, белые и розовые, без намека на аномальный гул или чьи-то сны. Он построил из них кривоватый замок, и Вера, подойдя, помогла ему укрепить одну из башен. Ее ладони, привыкшие к клавиатуре или к листам рукописи, были измазаны влажным песком. Я лежал на нашем пестром пледе, чувствуя под ладонями шершавую ткань и теплую, почти живую землю, и наблюдал за ней. Затем, как изгибается ее шея, когда она откидывает голову, подставляя солнцу лицо для загара, как движутся ее руки, разворачивая пакет с фруктами, персиками, пушистыми и румяными. Сок стекал у нее по пальцу, и она слезала его кончиком языка. Простой, такой естественный жест, от которого у меня перехватило дыхание. Восхищение, которое я всегда испытывал к ней, к ее уму, силе, трагическому прошлому, начало менять свою природу. Оно становилось плотнее и реалистичнее. Из возвышенного трепета перед жрицей тайны оно превратилось в жгучую, почти болезненную потребность близости. Мне хотелось не просто восхищаться ею, а прикоснуться, ощутить, обладать. И тут я увидел его. Тот самый мальчик на желтом велосипеде. Он появился на набережной, но это был уже не тот испуганный вестник, судорожно объезжающий трещины асфальта. Он мчался по ровной сухой дорожке, и его худое лицо не было искажено гримасой сосредоточенности, а светилось широкой беспечной улыбкой. Он кричал что-то нечленораздельное, полное восторга, и крутил педали так быстро, что казалось, вот-вот взлетит. Его велосипед, выкрашенный в ярко-желтый цвет, теперь сиял, как маленькое солнце. Он заметил нас, затормозил, упершись босыми ногами в песок и с интересом уставился на наш пикник. «Здорово!» – выдохнул он, запыхавшийся и счастливый. «Здравствуй!» – улыбнулась ему Вера. «Хочешь персик?» Мальчик сглотнул слюну, но покачал головой. «Не, я уже поел. Теперь можно есть, когда хочешь», — с гордостью сообщил он, как о великом открытии. «А то раньше...» — он махнул рукой, не вдаваясь в подробности прошлого. «Я сейчас по городу езжу. Везде тихо. Как у вас в деревне, да?» Это он спросил у меня, видимо, запомнив с той встречи в сквере, что Алена была из деревни. «Да?» — кивнул я. «Почти как в деревне. Хотя я там никогда не бывал». Он довольно ухмыльнулся, развернул свой велосипед и, оттолкнувшись, помчался дальше. Его восторженный крик растворялся в негромком шуме прибоя. Он был живым воплощением перемен, самым наглядным доказательством того, что кошмар отступил. Когда вечером, вернувшись с пляжа, загорелые и уставшие, мы остались одни в гостиной, залитой мягким светом вечерних фонарей, это случилось. Она повернулась ко мне, и в ее глазах я увидел не одобрение соратника и не снисходительность редактора, а простое, очень женственное ожидание. Исчезла та стальная скорлупа, что всегда отделяла ее от мира. В этот миг она была просто женщиной, а я был мужчиной. «Лева», — тихо сказала она, — «так меня очень-очень давно, с самого детства, никто не называл, и мое имя, спорхнувшее с ее уст, прозвучало как разрешение». Я прикоснулся к ее щеке, и она не отстранилась. Ее кожа была теплой от солнца. Потом был поцелуй, не стремительный и яростный, как я иногда представлял в своих фантазиях, а медленный, следующий, сладкий. В нем была вся та тишина и умиротворение, что наполнили город, сконцентрированные в точке соприкосновения наших губ. Она повела меня в спальню. И все происходило с той же странной, нежной неспешностью. Каждое прикосновение, каждый вздох казались частью священного ритуала. Я, Лев Хлудов, неловкий мечтатель, был с этой удивительной, сложной, прекрасной женщиной. И это было не буйство страстей, а что-то иное, глубокое и спокойное, как само море в тот день. Я тонул в ней и был, наверное, самым счастливым утопленником в мире. Теперь я жил у нее, просыпался от того, что она, уже собранная для работы, будила меня легким поцелуем в лоб. Провожал ее до двери, смотрел, как она ведет Марка в садик. и чувствовал себя хозяином этого маленького идеального мира. Потом возвращался в квартиру, полную ее присутствия, и день терял свои очертания, расплываясь в сладком тумане ожидания. Рукопись о снах Сергея лежала на столе нетронутой. Тетрадь с моими пометками прикрыта другими книгами. Я пытался заставить себя работать, но буквы не складывались в слова. Вместо них перед глазами вставал ее образ. Улыбка за завтраком, тень ресниц на щеке, когда она читала вечером, звук ее шагов в прихожей. Я ловил себя на том, что подолгу стою у окна, наблюдая, как жизнь входит в новое мирное русло. Двор, некогда пустынный и пугающий, теперь был полон детей и птиц. Я видел, как соседи переговариваются через открытые окна, как кто-то вынес на балкон клетку с канарейкой, и та пела, опьяненная тишиной. Это была та самая погода, благоприятствующая любви, и я был ее главным, счастливым, хотя и несколько ошеломленным героем. Однажды утром, когда Вера и Марк уже ушли, раздался резкий царапающий звонок в дверь. Я вздрогнул. За порогом стояла баба Глаша. В одной руке она держала свою неизменную сумку-тележку, в другой – клубок темно-бордовой пряжи. Ее маленькие блестящие глазки-бусинки мгновенно оценили меня в моих помятых домашних штанах и с кружкой чая в руке. «А Волков-то не вернулся?» – проскрипела она, минуя приветствие. Ее вопрос повис в воздухе, колкий и неуместный. «Нет», – выдавил я, чувствуя, как глупая улыбка сползает с моего лица. «Не вернулся». Она вошла без приглашения, тяжело ступая по полу, и окинула взглядом гостиную. Ее взгляд задержался на нетронутой папке с рукописью на столе. «А ты, я смотрю, обживаешься», – констатировала она без особой радости. «Как таракан за печкой. Тепло, светло, мухи не кусают». Меня покоробило от этого сравнения. «Я помогаю Вере, работаю над книгой». Баба Глаша фыркнула, подойдя к столу, и потрогала папку костлявым пальцем. «Работаешь, а по мне так балду просто гоняешь. Книга». Она с презрением растянула слово. «От этих ваших книг один гул в голове. Раньше хоть гул от моря был, а теперь от букв. Эта книга важна», — попытался я возразить, чувствуя, что во мне закипает юношеский нелепый протест. «Она несет правду». «Правду?» Старуха усмехнулась, ее лицо покрылось сеткой мелких морщин. «А ты много знаешь о правде, мальчик? Вот Волков тот знал, тот по-настоящему пах правдой, потому еще и порохом. А ты пахнешь чернилами и вареньем. Недолговечный запах». Она повернулась и пошла к выходу, оставляя за собой тяжелый шлейф неодобрения. На пороге она обернулась. «Ты смотри, не обжигайся о чужое тепло. Оно бывает обманчивым. Погода-то поменялась, это верно. Только надолго ли?» Дверь закрылась. Я остался стоять посреди гостиной, сжимая в руках остывающую кружку. Ее слова, как острые камушки, застряли в моем блаженном угаре. «Волков. Тот пах правдой». Да, конечно, он был сильным, настоящим, он сражался. А я сидел в уютной квартире и мечтал, пока мой предшественник, вероятно, пробивался через подземные коллекторы или готовил штурм маяка. Но потом я посмотрел на солнечный зайчик, танцующий на спинке дивана, на которую вечером она бросит свой шарф. Я вспомнил ее прикосновение, ее смех на пикнике. И чувство вины отступило, смытое новой, более мощной волной счастья. Пусть это чужое тепло, пусть я таракан за печкой, но эта печка была самым прекрасным местом во всей вселенной, а ее тепло согревало меня до самых костей. Я подошел к столу, отодвинул папку подальше в угол. Не сейчас. Сейчас я буду просто ждать ее возвращения. Смотреть, как солнечный свет скользит по комнате, и думать о том, как она переступит порог, и в ее глазах, пусть на долю секунды, мелькнет та самая нежность, что делает меня сильнее любого Волкова и мудрее любого Сергея Сомова. Я был влюблен, безнадежно, безоглядно и, как мне казалось, навсегда, и этот сладкий туман был куда реальнее и желаннее любой, даже самой гениальной рукописи. Глава третья. Ромашки в мансарде. От имени Алены Ракитиной. После той встречи на блошином рынке мир снова зазвучал по-другому, но на этот раз не из-за гула в трубах. Внутри меня поселилась тихая, настороженная струна, которая звенела от каждого скрипа двери в Славограде, от каждого шага на лестнице. Я ждала. Ждала его, Артема Волкова. Город вокруг гудел новой мирной жизнью. Люди, как дети, отпущенные на каникулы, забывали о делах. В издательстве царило странное, непривычное безделье. Корректоры не являлись на работу, ссылаясь на внезапные семейные обстоятельства. Курьеры пропадали на целые дни, а редакторы, вместо того, чтобы править гранки, перешептывались у окон, глядя на ожившую набережную, а потом уходили на обед на час раньше положенного и возвращались лишь к концу рабочего дня. Все радовались этому внезапному счастью, этому подарку небес. А я ходила на работу каждый день и не уходила на обед. А вдруг он придет, а меня нет? Тщательно мыла полы в пустующих коридорах, вытирала пыль с непотревоженных столов, поливала засохшие цветы на подоконниках, потому что Славоград был единственным местом, где он мог меня найти. И он не заставил себя ждать. Через 2 дня после случайной встречи на блошином рынке он вдруг появился, когда я убиралась в кабинете Веры Петровны, а ее не было. Она ушла, поработав лишь 2 часа в офисе. В его руках был букет. Но какой? Никаких инопланетных орхидей и экзотических стрелицей. Такие букеты не отправляют с курьером. Такой букетик можно принести только лично. Простой пучок белоснежных ромашек с желтыми, как маленькие солнца, серединками. Он остановился передо мной, и в его глазах цвета стали плясали те самые веселые чертенята, которых я разглядела в баре, когда мы пили пиво. «Алена!» – произнес он, и мое имя в его устах звучало, как констатация факта, твердо и без вариантов. «Это вам!» «Нет, извини, тебе!» Я взяла цветы, чувствуя, как нагреваются щеки. Пальцы дрожали. Ромашки. Он запомнил мои слова о деревне, о бабушкином хлебе, о петухах. Он принес мне кусочек того самого простого мира. Мы снова гуляли. Теперь уже не как случайные знакомые, а как двое, между которыми возникла невидимая, но прочная нить. Мы шли по набережной, и он, вопреки всему, что я о нем знала или догадывалась, был удивительно легким собеседником. Он не говорил о гильдии, о камне, об опасностях. Он рассказывал о том, как в юности, до того, как все стало сложно, он ходил на настоящей парусной шхуне. О том, как пахнет смола и соленый ветер в открытом море. Как выглядят дельфины, сопровождающие корабль в лунном свете. Я слушала, раскрыв рот, и мой Новотроиц, гудящий и странный, на время отступал, уступая место бескрайним океанским просторам. Мы заходили в кафешки и бары, не пафосные, а те уютные, с потертыми столиками и запахом свежей выпечки. Пили пиво, кофе с пирожными или заказывали по бокалу вина. Надолго ни в одном не задерживались, разговоры текли просто, но я чувствовала, он настороже, его взгляд постоянно сканировал пространство, отмечая лица, выходы. Он был как дикий зверь, вышедший на водопой, но не забывающий о возможной засаде. Мысли о том, чтобы везти его в наше с Львом зернохранилище, даже не возникало. Это место было священным, нашим пропитанным тишиной и нашими общими открытиями. Приводить туда Артема, этого человека из стали и ветра, казалось кощунством. Кощунством и по отношению к Льву, и к Артему. А он сам, как я заметила, тщательно избегал любых разговоров о том, где он остановился. Он не верил в эту идиллию. Для него внезапное затишье в городе было не концом войны, а затишьем перед бурей. Приговор, вынесенный ему гильдией, никто не отменял. И тогда, под вечер второго дня наших встреч, когда мы стояли на пустынном причале и смотрели на огни золотого зеро, я, не дав ему времени на сомнения, просто сказала: «Пойдем ко мне». Он посмотрел на меня с легким удивлением, но кивнул. «А где это?» «Недалеко. Моя мансарда была моей крепостью и моей тайной. Я снимала ее за смешные деньги у одной старушки-хозяйки, потому что никто больше не хотел жить под самой крышей, где зимой дуло, а летом было душно. Подниматься на нее надо было по узкой, почти вертикальной лестнице, больше похожей на корабельный трап. Я полезла первой. На мне, как всегда, была мини-юбка. Наверное, я сделала это нарочно, хотела спровоцировать его. Я была уверена, что когда он поднимался по лестнице за мной, то смотрел вверх. Я отперла дверь, пропуская его вперед. И впервые за долгое время почувствовала жгучий стыд. Я видела свою комнату его глазами. Низкий, скошенный потолок, заклеенный старыми, пожелтевшими от времени обоями, с едва видным цветочным узором. Маленькое круглое окно, иллюминатор, через которое было видно только клочок неба и крышу соседнего дома. Узкая железная кровать, застеленная простым ситцевым покрывалом, которое я сама сшила из обрезков. Комод, покрашенный когда-то мной в белый цвет, но краска уже местами облупилась, обнажая пятна деревянной фактуры. На комоде та самая бронзовая балеринка, которую он мне подарил. Она стояла в луже вечернего света, отчаянно тянулась вверх, и сейчас ее одиночество казалось мне не таким уж безнадежным. «Уютно», — сказал Артем, обводя взглядом комнату. В его голосе не было ни насмешки, ни снисходительности, была констатация факта. «Здесь как на паруснике, на котором я ходил в юности. Иллюминатор, почти что ванты, а не лестница, и тесно, как в каюте». Весело рассмеявшись, подытожил он. И я почувствовала, что он взял мою ладонь в свою. «Здесь пахнет деревней», — добавил он после паузы, сделав шаг вглубь, но не отпуская мою руку. «Деревом и сеном». Это была правда. Старые балки под потолком даже в городе хранили аромат древесины. А я приносила засушенные травы, мяту, зверобой, чабрец, и раскладывала их в холщовые мешочки. Он подошел к окну-иллюминатору, пригнув голову, чтобы не стукнуться о скос, и посмотрел в ночь. «Хороший обзор», — заметил он деловито. «Никто не подберется незамеченным». Вот так, даже в моем скромном убежище, он искал и находил тактические преимущества. Он остался на ту ночь, а потом на следующую, и еще на одну. Его немногочисленные вещи, черный вещмешок, теплая кофта, бритва, появились на стуле в углу. Его присутствие заполнило собой все пространство мансарды. Он был большим, шершавым, пахнущим морем и металлом. Он не вписывался в мой маленький мир, но странным образом не ломал его, а как будто укреплял. По утрам он уходил по своим делам, о которых я не спрашивала, а если не шла в слово «град», то оставалась, гладила его смятую футболку, смотрела на отпечаток его головы на подушке и чувствовала себя одновременно счастливой и потерянной. Я готовила простую деревенскую еду, варила щи, картошку, делала салат из зелени. Мне хотелось смотреть, как он ест, когда он возвращался, неторопливо, с чувством. Я, наверное, догадывалась, что это не может длиться вечно, но просто не давала себе думать об этом. Он уйдет, потому что его война еще не закончена. Но ведь я могу стать его верным оруженосцем. Пока он был здесь, в моей мансарде, под моим скошенным потолком, даря мне простые ромашки и рассказывая истории о далеких морях, я позволяла себе верить в чудо. В то, что иногда у шторма бывают выходные, и они могут оказаться очень затяжными. Глава 4. Тихая бухта. От имени Артема Волкова. После Веры, женщины стихии, женщины лабиринта, чьи извивы сознания были столь же непредсказуемы, как аномальные акустические линзы над неспящим морем, Алена стала кессонной болезнью наоборот. Не резким болезненным всплытием из глубины, а медленной, щадящей декомпрессией. После того, как гильдия вогнала свой последний отлитый из городского хаоса шифр прямо в экран моей кухни, после этого стального кома страха в животе, ее мансарда оказалась не просто убежищем. Она стала тактическим укрытием, идеально вписанным в изменившийся ландшафт. С Верой я всегда был начеку. Даже в самые отчаянные моменты нашей страсти, когда тела сливались в попытке заглушить гул надвигающегося безумия, часть меня оставалась на посту. Она была союзником, но непредсказуемым, как сам камень. Ее воля была бритвой, обернутой в бархат, и расслабляться с ней значило рисковать быть порезанным. Ее любовь была сложным многоуровневым шифром, который я все еще пытался взломать, даже находясь внутри него. С Аленой все было примитивно, почти архаично, и в этом заключался ее наркотический эффект, ее радость от букета ромашек этих белоголовых солдат лугового фронта, вторгшихся в каменные джунгли Новотроицка, была не наигранной, она была подлинной, как вкус воды из колодца. Ее тело в постели не вело со мной сложных переговоров, не пыталось доминировать или поглотить. Оно было теплым, отзывчивым, лишенным подтекстов укрытием. После лет питания в портовых кабаках, где даже суп пах мазутом и чужими секретами, ее простая еда, щи наваристые, как будто сваренные в котле деревенской общины, картошка, запеченная в золе несуществующего очага, была актом желудочной и психологической санации. Конечно, я чувствовал смену звукового фона. Городской гул, этот многоголосый хор безумия, сменился монотонной, почти оргазмической сиреной покоя. Это было похоже на то, как если бы все вентартерии города одновременно выдохнули после столетия спазма. Давление, веками вбивавшееся под корку каждому жителю, рассеялось, оставив после себя легкую пьянящую эйфорию. Люди опьянели от тишины, как жители подводного города, внезапно поднятые на поверхность и получившие глоток чистого кислорода. Но я не мог позволить себе опьянеть. Для меня это затишье было тактической паузой. Либо гильдия, этот многоголовый паразит, присосавшийся к телу города, проводила перегруппировку сил, оттягивая щупальца, чтобы снова вонзить их в камень с удвоенной силой, накопив данные для нового, более изощренного насилия. Либо камень, этот пульсирующий сгусток протоэнергии, сам вышел из-под контроля и теперь копил силы для финального катарсисного выброса, который смоет и гильдию, и, возможно, сам Новотроицк в небытие. Я с большей вероятностью ставил на второй вариант. Неоткуда гильдии было черпать новую информацию. А то, что камень все больше ускользал из-под их контроля, они сказали мне сами, когда нанимали на работу. Но и первая версия имела право на существование. Гильдия имела почти неограниченные средства. В любом случае, тишина была обманчива. Она была звуковым эквивалентом вакуума, засасывающего внутрь себя всю доступную энергию. камень заряжался, и моя миссия выкрасть его из чрева маяка никуда не делась, как и приговор, вынесенный мне гильдией. Моя подготовка продолжалась. Неретина, моя черная безмолвная акула, все так же пряталась в бухте. Ее аккумуляторы были полностью заряжены. Но теперь мне были нужны схемы, чертежи внутренностей маяка, расписание патрулей, частотные диаграммы акустических сканеров. И здесь наступившая идиллия играла на меня. Рядовые члены гильдии, эти винтики в машине подавления, расслабились. Они вышли из своих бетонных ульев и, как и все, упивались внезапным отсутствием давления. Даже старейшины, эти живые реликты, чьи мозги были пропитаны паранойей и жаждой контроля, не могли полностью избежать воздействия. Акустический яд, который они сами годами впрыскивали в город, теперь, будучи нейтрализованным, действовал на них как противоядие, вызывая временный, но все же паралич бдительности. Идеальное время для кражи. Если бы не одно «но». Я и сам чувствовал это размягчающее воздействие. Оно подтачивало мою волю, как теплая вода и лед. И объятия Алены были самым мощным катализатором этого процесса. Помню наш первый приход в ее мансарду. Это был не просто путь из точки А в точку Б. Это был ритуал перенесения в иной, упрощенный онтологический слой. Лестница узкая и почти вертикальная, была не архитектурным элементом, а своеобразным шлюзом, порталом. Ее юбка, короткая и легкомысленная, была маяком в этом переходе, намеренным или нет, не имело значения. Это был вызов, примитивный и понятный, и я принял его, следуя за этим маяком, как корабль за сиреной в тихую гавань. Сама мансарда была капсулой, выброшенной городом в его же атеистическое прошлое. Низкий, придавливающий потолок, заклеенный обоями с угасшим, как старая фотография, цветочным узором. Круглое окно-иллюминатор, выхватывающее из реальности лишь кусок неба, словно этот мирок плавал в безвоздушном пространстве, отрезанное от остального Новотроицка. Узкая железная кровать, похожая на больничную, но застеленная ситцевым лоскутным покрывалом, артефактом из мира, где вещи имели душу, а не только функцию. И та самая бронзовая балеринка, которую я и купил. Уродливая, крикливая, застывшая в немом усилии сохранить равновесие в мире, который ее давно перерос. Она была идеальным тотемом этого места. «Уютно», — констатировал я. Это был не комплимент, а тактическая оценка. Это пространство, при всей его внешней хлипкости, обладало свойством замкнутой самодостаточной системы. Оно напоминало каюту старой шхуны. Та же теснота, тот же запах старого дерева, та же иллюзия оторванности от бушующего за бортом мира. Хороший обзор. Никто не подберется незамеченным. Это была правда. Лестница была идеальной горловиной для обороны. Одно окно, контролируемое изнутри, это был наблюдательный пункт, случайно или нет, обустроенный в самом неожиданном месте. И вот я здесь. Мои вещи, скудный арсенал кочевника, заняли угол. Ее присутствие, ее простая, лишенная подтекстов забота, ее готовность стать моим верным оруженосцем, это была та самая мягкая сила, против которой у меня не было защиты. Она размывала границы моей миссии, позволяла мне по утрам вместо того, чтобы пробираться в архив гильдии под видом сантехника, задерживаться в постели, слушая, как она возится на импровизированной кухне, есть ее простую пищу и чувствовать, как что-то окаменевшее внутри начинает потихоньку оттаивать. Это была стратегическая уязвимость. Я понимал это своим оперативным, вышколенным годами опасностей сознанием. Но я позволял этому происходить, потому что в этой войне, где противником была не только гильдия, но и сам город, и его сердце, камень, мне было нужно не только оружие и план. Мне нужно было иметь место, где можно было на мгновение выключиться, снять доспехи, где меня ждали не за мои навыки, не за мою полезность в большом деле, не за мое сильное надежное плечо, а просто так. Ее мансарда была таким местом, тактическим укрытием, где я, солдат, мог позволить себе самую большую роскошь – на время забыть, что я солдат. И пока камень копил силу, а гильдия наслаждалась иллюзией победы, я копил силы здесь, в этой деревянной капсуле под скошенным потолком, в обществе девушки, пахнущей сеном, и бронзовой балеринки, застывшей в вечном падении, которая так и не наступала. Это была пауза, и я знал, что рано или поздно она закончится оглушительным, разрывающим барабанные перепонки аккордом. Но пока что тишина была моим союзником, и ее теплая, слегка пухловатая ладонь в моей руке была самым мощным оружием в этой странной затянувшейся войне. Глава 5. Сирена праздности. От имени Льва Хлудова. Тишина, которая сначала была благословением, постепенно начала давить на уши своим безмолвием. Не то чтобы гул вернулся, нет, этот кошмар, слава богам или камню, отступил. Но та самая новая мелодичная зыбь, что пришла ему на смену, оказалась коварной. Она не требовала расшифровки, не несла в себе скрытых угроз. Она просто была. И в своей безмятежной монотонности она вымывала из мозга всякое желание заниматься чем-либо требующим усилия, особенно думать. В то утро Вера, собранная и все еще чуть отстраненная, сообщила, что садик закрыт. «Воспитатели, — сказала она, пожимая плечами, — отмечают праздник новых мелодий или что-то в этом роде». Она отвела Марка к бабе Глаше и ушла в Славоград. Я остался один в непривычно тихой пустой квартире. Я попытался заставить себя работать. Раскрыл папку, разложил листы с записками, которые я делал прямо во время веренных пересказов снов Сергея. Взял перо. Но слова не шли. Фразы, еще вчера казавшиеся глубокомысленными, сегодня выглядели плоскими и ненужными. Зачем писать о снах и прозрениях, когда за окном царила явь более странная и прекрасная, чем любая мифология? Рукопись Сергея внезапно показалась мне мертвым грузом, связкой пожелтевших бумаг, не имеющих отношения к новой, рождающейся на глазах реальности. Я отодвинул листы и подошел к окну. Двор, обычно оживленный, к этому часу был пуст. Ни детей, ни старух с тележками. Лишь кот Цезарь, распластанный на скамейке напротив, лениво наблюдал за мухой. Воздух был густым, сладковатым, словно город вспотел сиропом от всеобщего блаженства. Я включил телевизор и остолбенел. На всех каналах без исключения транслировалось одно и то же. Прямой репортаж с площади зеркальных отзвуков, главного плаца Новотроицка, который обычно служил местом для мрачных официальных церемоний гильдии. Но сейчас это было немыслимое зрелище. Площадь, вымощенная темными, отполированными до блеска камнями, теперь напоминала гигантский разгоряченный муравейник. Тысячи людей. Они не просто стояли, они двигались, пели, танцевали. Кадры, снятые с вертолетов, показывали, как вся площадь пульсирует в разнообразных ритмах. Нестройно, но невероятно энергично. На импровизированных сценах, сооруженных из ящиков, играли самые разные музыканты. От оркестра народных инструментов в расшитых рубахах до группы подростков с расстроенными электрогитарами, чьи аккорды тонули в общем гуле. Но никто не жаловался, все звуки, даже самые диссонирующие, сливались в один мощный жизнеутверждающий гул. Люди обнимались, целовались с незнакомцами, поднимали тосты. Я видел, как седой старик в костюме тройки делился бутылкой дешевого портвейна с девушкой в косухе и с иракезом. как мать семейства угощала солеными сушками каких-то растрепанных студентов. Повсюду мелькали бутылки, зеленое стекло старого Кёнигсберга, потертые фляги с самогоном, элегантные бокалы с шампанским, принесенные, наверное, из соседнего ресторана. Это была всеобщая стихийная тусня. Такая бывает после боя курантов в новогоднюю ночь. Здесь стерлись все социальные, возрастные и какие бы то ни было еще границы. Меня потянуло туда, как магнитом, не просто из любопытства. Во мне проснулся старый, давно забытый инстинкт сочинителя. Я должен был увидеть это своими глазами, вдохнуть этот воздух, почувствовать его ритм и настрой, и, наконец, поймать за хвост ускользающее от меня в последние дни вдохновение, которое ушло от меня. Выйдя на улицу, я попал в иное измерение. Атмосфера праздника витала повсюду, сгущаясь по мере моего приближения к центру. Дорогу на площадь запрудила толпа, но это была не давящая масса, а живой праздничный поток. Люди смеялись, пели хором незамысловатые песни, кто-то играл на губной гармошке прямо на ходу. Сама площадь зеркальных отзвуков оглушила меня. Не просто громкостью, а своей энергетикой. Звук был осязаемым, он вибрировал в груди, отдавался в костях. Воздух дрожал от тысячи голосов, смеха, музыки и звона стекла. А над всем этим парил тот самый новый гул города, уже не давящий, а вдохновляющий, как гигантский органный аккомпанемент всеобщему ликованию. Я затерялся в толпе, позволяя ей нести меня. Мои глаза, привыкшие к полумраку библиотек и уютному свету настольной лампы, разбегались от обилия красок, движений, лиц. Вот пожилой мужчина с лицом старого боцмана в тельняшке и брюках клеш отплясывал зажигательное яблочко с двумя девицами в цветастых платках. Он был явно из портовых доков. От него пахло рыбой, смолой и ромом. Увидев мой ошалевший взгляд, он схватил меня за руку, влил в глотку что-то обжигающее из своей фляги и, хлопнув по плечу, прокричал сквозь гам: «Живем, браток, слышишь? Живем!» И снова пустился в пляс. А вот девушка, почти девочка, с флейтой в руках. Она сидела на плечах у здоровенного детины в каске монтажника и наигрывала какую-то пронзительно нежную мелодию, которая, казалось, прорезала весь этот шум, как луч света толщу воды. Ее глаза были закрыты, на лице блаженная улыбка. Она была не здесь, она парила где-то над всей этой суетой, и ее музыка была саундтреком к этому полету. А вот пара. Он в потрепанном пиджаке интеллигента, она в дорогом, но помятом пальто. Они, обнявшись, сидели прямо на брусчатке, передавая друг другу хрустальную стопку с прозрачной жидкостью. Они не разговаривали, просто смотрели друг на друга с таким обожанием, будто встретились после долгой разлуки, хотя, возможно, виделись вчера за завтраком. Я отхлебывал из протянутых бутылок, ел с чужих тарелок, подпевал незнакомым песням. Кто-то всучил мне самодельный значок с надписью «Новая мелодия». Я приколол его на грудь, чувствуя себя частью чего-то грандиозного. Час сменялся часом. Солнце поднялось в зенит, потом поползло к закату, окрашивая небо в багряные и золотые тона. Но энергия толпы не угасала. На смену одним музыкантам приходили другие. Костры в бочках разгорались ярче, пляски становились еще неистовее. Я не заметил, как наступила ночь. Огни площади, фонари, фары машин образовывали гигантский сияющий кокон. Эйфория не отпускала. Мысль о том, чтобы уйти, казалась кощунственной. Зачем возвращаться в тихую квартиру, к пыльной рукописи, когда здесь сейчас творится сама жизнь? Я просто забыл проверенную квартиру, про сны Сергея, про Марка и бабу Глашу. Я был пьян не столько от алкоголя, сколько от этой всеобщей коллективной мании. Праздник порождал не только странные социальные связи, но и причудливые, почти сюрреалистичные явления. На моих глазах группа студентов-химиков, вооружившись колбами и ретортами, вынесенными прямиком из университетской лаборатории, принялись дистиллировать какой-то дымящийся фиолетовый сироп. Они наливали его в жестяные кружки, и выпившие начинали испускать легкое фосфорицирующее свечение. В сумерках толпа местами мерцала, как скопление светлячков, и от них исходил запах сжженного сахара и озона. А в другом углу площади возник оркестр немых. Человек 20 с завязанными ртами отбивали сложные полиритмичные дроби по ребрам и ключицам на собственных грудных клетках. Звук был глухим, плотным, чисто физическим. Это был не гул, а биение сердец, пульсирующих под одеждой. Рядом с ними танцевала женщина, чья тень, отброшенная кострами, жила собственной жизнью. Она была длиннее и изящнее самой хозяйки и продолжала выделывать па, даже когда та останавливалась перевести дух. Но самым гипнотическим зрелищем был зеркальный капельмейстер. Он стоял на ящике из-под овощей, не издавая ни звука, и перед ним парил в воздухе осколок зеркала размером с ладонь. Он дирижировал им, а осколок, повинуясь невидимым командам, ловил отблески огней и звуковых вибраций, превращая их в короткие ослепительные вспышки. Он вырезал этими молниями из воздуха причудливые недолговечные узоры. Звуковые иероглифы, которые на секунду обретали форму и тут же рассыпались. Толпа завороженно следила за его немым шоу, и каждый новый взрыв света встречал одобрительный гул, который, в свою очередь, питал следующую вспышку. Прошла еще ночь и день. Временные ориентиры стерлись. Я существовал в непрерывном потоке праздника, спал урывками, прислонившись к стене какого-нибудь дома, и просыпался от того, что рядом снова играла музыка, и кто-то смеялся. Я уже не помнил, ел ли я вчера. Мир сузился до сияющей площади, до улыбок незнакомцев, до музыки, что била из всех углов. И лишь на исходе вторых суток, когда я, сидя на парапете фонтана, который, кстати, впервые за много лет бил чистой прозрачной водой, смотрел на танцующих, до меня вдруг дошло. Пронзительная, холодная мысль, пробивавшаяся сквозь сладкий туман опьянения. Вера! Я не приходил домой все это время. Я не звонил. Я просто исчез. Стыд, острый и жгучий, обжег мне горло. И тут же его сменила новая лихорадочная идея. Нет, я не должен был бежать назад с повинной головой. Это было неправильно. Это площадь, этот праздник. Вот где сейчас бьется пульс Новотроицка. Вера застряла в старом мире, в мире долга, работы, прошлого. Она должна была увидеть это, понять, почувствовать. Я вскочил на ноги, едва не упав от головокружения. Да, я должен привести ее сюда, показать ей это чудо. Мы будем танцевать здесь вместе, пить вино из одной бутылки, целоваться под эту новую дивную музыку города. Она поймет, она должна понять. Я бросился к выходу с площади, расталкивая танцующие пары. Мое сердце колотилось в такт всеобщему безумному ритму. Я не бежал от праздника. Я бежал, чтобы сделать его полнее, чтобы впустить в него того единственного человека, без которого он, как мне вдруг показалось, был не совсем полным. Я шел за ней, чтобы привести ее в этот новый, бесконечно длящийся день. Глава 6. Последняя капля. От имени Веры Сомовой. Слово «град» медленно погружался в сладкий липкий хаос, и я, как единственный трезвый человек на тонущем корабле, пыталась заткнуть течи собственными пальцами. Еще 2 недели назад в этих длинных, залитых неоновым светом коридорах царила напряженная, почти монастырская тишина, нарушаемая лишь мерным стуком клавиш да шелестом переворачиваемых страниц. Теперь же наша цитадель слова напоминала муравейник, чьи обитатели внезапно забыли о личинках и запасах, предавшись коллективному трансу. Редакторы, корректоры, верстальщики Все они слонялись по коридорам с блаженными отсутствующими улыбками, часами простаивая у кофейных аппаратов, не наливая кофе, а просто болтая, обмениваясь ничего не значащими фразами, словно ритуальными заклинаниями. Сегодня, пробираясь к своему кабинету сквозь эту тусовку бездельников, я наткнулась на особенно яркую группу. Рыжеволосая Ирина из отдела художественной литературы, обычно такая педантичная, что могла довести до слез любого автора запятой не на том месте, теперь размахивала рукой с блокнотом, даже не вынутым из упаковочной пленки. А потом мы с этим архитектором, представляешь, полезли на самую маковку часовой башни. Щебетала она, и ее голос звенел, как надтреснутый колокольчик. И он начал читать стихи, а я подпевала ему на мелодию гимна гильдии. Это было так возвышено. Мы парили над городом, а внизу плыл этот новый гул, словно дыхание спящего великана. А мы вчера с отделом продаж устроили хор в лифте. Подхватила ее собеседница Светлана, и на ее форменном жакете я заметила приколотый самодельный значок «Новая мелодия», такой же, какие теперь продавались на каждом углу. Пели до самого утра. Петр Иванович, тот самый толстый директор по распространению, помнишь? Так он плакал навзрыд и говорил, что нашел потерянную гармонию мира. А работа? Работа подождет. Разве можно сейчас сидеть над корректурой, когда за окном сама жизнь? Мне хотелось схватить их за плечи и трясти, трясти до тех пор, пока из них не вылетят эти дурные сладкие грезы и не вернется трезвый привычный ужас дедлайнов. Но я лишь сильнее сжала папку с неотправленными в верстку рукописями. Руки дрожали от бессильной ярости. Силы покидали меня, а вместе с ними уходила и мотивация. Зачем торопить корректоров? Если единственное, что они исправляли в текстах в последние дни, это, по их словам, нарочно допущенные автором орфографические ошибки, чтобы внести элемент игры и импровизации. Зачем читать бесконечный самотек из рукописей, в которых были стихи о пульсации камня с начисто отсутствующей пунктуацией, написанные сиреневыми чернилами в состоянии, схожем с тем, что царило сейчас в коридорах издательства, и на улицах города. Мой мир, выстроенный на долге, порядке и работе, трещал по швам, и сквозь эти трещины просачивался густой дурманящий сироп всеобщего помешательства. Единственным светлым лучом, единственным смыслом оставались вечера, когда я могла поделиться с Львом новыми обрывками снов Сергея. В них была и глубина, и тайна, и смысл, в отличие от этого плоского, сладкого безумия. Но Лев оказался большим ребенком, несостоятельным и инфантильным. Мое раздражение копилось исподволь, как вода, точащая камень. Я просил его вынести мусор и купить продукты по оставленному на столе списку. Возвращалась, мусорный пакет по-прежнему стоял у двери. Испуская кисловатый запах, и список чуть помятый лежал рядом, начисто забытый, а Лев сидел в гостиной, уставившись в потолок или в незаполненные листы рукописи, словно ожидая, что слова сами явятся ему из воздуха. Я сдерживалась, гнала от себя злость, чувствуя себя одновременно и эгоисткой, и служанкой. «Он работает», — твердила я себе, заваривая вечерний чай в одиночестве. «По сути, делает работу для меня. Он пытается сделать ее хорошо, ухватить суть и придать краски сухим рассуждениям Сергея. Он просто очень занят, ему не добыто». Но рукопись в последние дни совсем не продвигалась вперед. Он перестал даже делать вид, что пишет. Порой я заставал его просто спящим на диване днем с синяками под глазами. Казалось, ему нужна только еда на ужин и ночные ласки, которые стали для меня скорее долгом, чем потребностью. Он тянул из меня сны Сергея, как воду из колодца, но ничего не отдавал взамен, кроме своего рассеянного присутствия. А сегодня, войдя в квартиру, я сразу поняла – его нет. В воздухе висела не просто пустота, а гулкая звенящая тишина, которую не мог заглушить даже доносившийся из-за окна отдаленный гул города. И снова нетронутый мусор, нетронутый список. Телевизор был включен на полную громкость, и на экране, слившись в едином экстазе, плясали люди с площади зеркальных отзвуков. Я знала об этих празднествах. О них твердили на каждом углу. Их транслировали с утра до ночи. Щемящее холодное предчувствие, острое как осколок стекла, сжало мое сердце. Неужели он туда сбежал? Бросил наше общее дело, бросил меня и наши начинающие прорастать чувства? 2 дня. 48 часов тишины и нарастающей липкой паники. Все мое недовольство мелочами, разбросанные носки, немытая чашка, невынесенный мусор, сплелись в один тугой, удушающий клубок с ощущением предательства. Он растоптал не только мою заботу, но и те хрупкие, едва проклюнувшиеся ростки чего-то большего, что начали прорастать между нами сквозь толщу воспоминаний о Сергее. И вот на исходе 2-х суток он явился. Дверь распахнулась с такой силой, что ручка врезалась в стену, оставив вмятину на обоих. На пороге стоял не тот лев, которого я знала. Ее одежда была помята и испачкана, волосы всклокочены, глаза горели лихорадочным нездоровым блеском, словно он 5-е сутки не смыкал век. От него пахло потом, дымом костров и едким, сложным перегаром, сотканным из 10 сортов дешевого алкоголя. «Вера, ты не представляешь! Все изменилось! Настоящая жизнь там!» Он нес околесицу, захлебываясь словами о всеобщей благодати, о свободе, о новой музыке мира, которая, наконец, обрела свой голос. Я молча машинально готовил ужин для Марка, который вот-вот должен был вернуться от бабы Глаши. Руки сами делали свое дело, лепили ракушки, варили бульон. Внутри все сжалось в холодный ком. Я предложил ему поесть, глупое, все еще надеясь, что вид нормальной еды, домашней обстановки вернет его к реальности. Он набросился на еду. Это нельзя было назвать иначе. Он жрал. Ел жадно, некрасиво, чавка и давясь, не снимая грязных, испачканных в чем-то липком башмаков, наследив на только что вымытом мною полу. Он не сказал спасибо, не похвалил ракушки, которые я лепила 1.5 часа. Он просто не заметил, что заглотил. Сметал все, что было на тарелке и в кастрюле, не оставив даже марку. Его монолог о всеобщем блаженстве, о стирании границ лился нескончаемым, бессвязным потоком, смывая последние остатки моего терпения. А потом его собственный организм взбунтовался против этого насилия, алкоголя, бессонных ночей, жадного животного поглощения пищи. Он побледнел, на лбу выступила испарина, он схватился за живот, едва успев пробормотать что-то нечленораздельное, бросился к туалету. Звуки, доносившиеся оттуда, были мучительными, рвотными, окончательно разрушающими ту жалкую видимость романтики, которую он пытался еще недавно принести мне. Это и стало той самой последней каплей, что переполнило чашу. Он вышел бледный, постаревший, с капельками плохо переваренной пищи на мятой рубашке. И вместо того, чтобы умыться, прийти в себя, испытать хоть каплю стыда, он с тем же безумным фанатичным блеском в глазах потянулся ко мне. «Идем! Сейчас же! Ты должна все увидеть! Я покажу тебе новый мир!» Он схватил меня за запястье. Его пальцы были липкими, холодными и невероятно сильными. И тогда я сказала, твердо, тихо, без колебаний, глядя прямо в его помутневшие, ничего не понимающие глаза. «Вон! Пошел вон!» Он опешил, отпрянул, как будто я ударила его. На его лице застыла абсолютно детская, непонимающая гримаса, как у ребенка, которого наказали за разбитую вазу, хотя он всего лишь хотел поиграть. Он не понимал, за что, не понимал, что слопал не просто еду, а мою заботу, что выблевал не просто ракушки, о мои старания и памяти Сергея, что притащил в наш дом не откровение, а вонючий, грязный хаос. И тут, как по заказу судьбы, в дверях возникла баба Глаша, ведя за руку Марка. Старуха окинула льва уничтожающим, презрительным взглядом, от которого он физически съежился. В ее глазах читалось не просто осуждение, а плотоядное, почти радостное торжество. Мол, так тебе и надо, чужак, недостойный места в нашей жизни. Я видела, как ее взгляд скользнул по грязному полу, по пустой тарелке, по его перепачканной рубашке и удовлетворенно замер. Не сказав больше ни слова, лев понуро, как побитая собака, побрел к выходу. Дверь закрылась за ним с тихим, но окончательным щелчком, поставив жирную точку в этом отрезке моей жизни. Я осталась стоять посреди кухни, слушая, как Марк тихо спрашивает у бабы Глаши: «Бабушка, а дядя Лёва больше не придет?» И чувствуя, как тишина в квартире наконец-то снова становится моей, горькой, но знакомой. Глава 7. Удар о реальность. От имени Артема Волкова. Проснулся я от давящей тишины, не той, что была раньше, звенящей и угрожающей, а ватной и разряженной. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь круглое стекло иллюминатора, плясал в пылинках над пустой половиной кровати. Алена уже ушла. Тихо собралась, не разбудив, и растворилась в утреннем городе. Я встал с кровати, потянулся всем телом с наслаждением, чувствуя, как ноющие мышцы спины и плеч напоминают о себе приятной усталостью. Пошел на солнечный свет, и в этот момент макушкой черепа с размаху с глухим стуком ударился о низкий скошенный потолок мансарды. Боль острая и внезапная пронзила меня, заставив взвыть внутренне. Я снова рухнул на кровать, зажимая голову, чувствуя, как по спине разливается жар унижения. Это был не просто удар, это был знак. Символический, да, до идиотизма буквальный, но оттого не менее весомый. Лежа в этой тесной кукольной комнате, залитой уютным предательским светом, я посмотрел на себя со стороны. Артем, бывший боец глубины, ведомой целью вырвать сердце этого города из лап гильдии, вот уже который день варится в медовом котле обывательского счастья. Просыпается в постели милой прелестной девушки, завтракает ее пресным омлетом с зеленью. Уходит и целыми днями слоняется по городу, слушая доносящийся с площади гул всеобщего ликования. А потом возвращается в эту каюту и снова ест патоку обывательской жизни, запивая нектаром простой любви. Мне здесь не разогнуться, не расправить плечи, не сделать ни одного решительного шага, не рискую снова удариться о нависающий потолок этой готовой, но совершенно чужой жизни. И эта жизнь, такая же простая и однообразная, как ее омлеты, мне осточертела. Осточертела ее предсказуемость, ее уютная ограниченность. Даже любовь наша за последние дни стала какой-то рутинной, привычной, как носки, брошенные на стул. И самое ужасное, я и сам позволил себе расслабиться. Моя миссия, моя целеустремленность завладеть камнем и спасти не только город, но и себя в первую очередь. Все это ушло на второй план, затянутое сладкой паутиной этого всеобщего псевдоблаженства. Я перестал точить когти, превратившись в домашнего кастрированного кота. Но это затишье обманчиво, я чувствовал это костями. Камень не сдался, он просто сменил тактику. И если я сейчас не очнусь, не вырвусь из этой ловушки, то проиграю, так и не начав по-настоящему бороться. Решение пришло мгновенно, острое и ясное, смывая похмелье безделья последних дней. Сегодня я проникну в логово зверя, в резиденцию гильдии на остров. Мысль была безумной, Но именно это и придавало ей привкус подлинности, столь знакомой мне по прошлой жизни. Я действовал быстро, на автомате. В вещмешке, засунутом под кровать Алены, у меня хранился нехитрый арсенал грима и поддельных документов. Необходимый арсенал в моей работе. Через полчаса из небольшого старого зеркала, висящего на наклонном потолке, на меня смотрел болезненно бледный веснушчатый мужичок в очках. Один из сотни таких же серых мышек, служащих в канцелярии гильдии. Я прицепил на грудь самодельный бейдж с выцветшей фотографией и именем К. Игнатьев. В полудня я был у причала, откуда отправлялся паром на остров. Толпа служащих после ночной смены возвращалась с острова, и ее сменяла такая же, ехавшая на дневную. Команда на пароме была вялой и умиротворенной. Никто не проверял документы с обычной дотошностью. Дежурную трапа, зевнув, лениво махнул рукой, даже не глядя на мое лицо. Паром отчалил. Я стоял у леера, глядя на приближающийся силуэт гранитного острова и огромного маяка, и чувствовал, как внутри закипает знакомая адреналиновая смесь страха и азарта. Мой план был прост до безрассудства. Нужно было найти одного единственного человека, подходящего по комплекции, одинокого. Я заметил его в носовой части парома, тощего узкоплечего клерка, в слишком широком форменном кителе. Он, отойдя от толпы, курил, глядя на воду. Идеальная жертва. Сделав вид, что иду в трюм, я подстерег его в узком, плохо освещенном коридорчике, ведущем к гальюнам. Удар в солнечное сплетение, быстрый, точный, лишил его воздуха и голоса. Пока он давился беззвучным кашлем, я скрутил ему руки за спину и заткнул рот кляпом. В ближайшем подсобном помещении, заваленном ящиками со смазочными материалами, я привязал его к трубе, снял с него форменный китель, брюки и забрал пропуск. Среди ящиков на его месте остался жалкий, дрожащий человечек в исподнем. «Прости, дружище», — мысленно бросил я ему. «Твоя смена сегодня пройдет здесь». Переодевшись, я вышел на палубу уже другим человеком, К. Игнатьев. Нервов прибавилось, когда я сошел по трапу на священный гранит острова. Но охрана на воротах, две женщины в форме, болтали о каком-то новом певце с площади и лишь мельком глянули на мой пропуск. Здание маяка поглотило меня. Внутри оно было еще более грандиозным, чем снаружи. Высокие сводчатые потолки, стены, облицованные черным мрамором, в которых отражались, как в воде, тусклые светильники. Воздух пах старыми книгами, озоном и чем-то еще сладковатым и металлическим, который я с готовностью идентифицировал как запах камня. Мои новые коллеги были такими же расслабленными, как и все в городе. Они переходили из зала в зал, нося стопки бумаг, но не работали, а больше перешептывались, обменивались шутками. Порой кто-то начинал насвистывать ту самую новую мелодию, что витало в воздухе. Я двигался с ними в одном потоке, прислушиваясь к обрывкам разговоров. А старший вчера, представляешь, объявил, что каталогизация откладывается до стабилизации аурального фона. Говорил, что совет старейшин в ярости, но ничего поделать не может. Камень будто бы отвернулся от них. Да нет же, старейшины не дураки, это их новый план. Заманить всех в эту эйфорию, чтобы усыпить бдительность. Мне нужно было до них докричаться, спросить, что же происходит на самом деле, но я сжимал зубы. Моя цель была конкретнее – схемы, планы, расположение камня. Согласно украденному у связанного клерка пропуску, у меня был доступ в сектор Б4, в архив картографии. Сердце колотилось где-то в горле, когда я отыскал нужную дверь и приложил магнитную карту считывателя. Зазеленело. Я вошел. Комната была огромной. Стеллажи с туго скрученными свитками и папками уходили в полумрак под потолок. Пахло пылью и временем. Я действовал быстро, безжалостно, складывая на пол свитки, разворачивая их вглядываясь в линии, нанесенные на пожелтевший пергамент или плотную бумагу. И я нашел. Не то чтобы я точно знал, что ищу, но я узнал это, как только увидел. Древний, потрескавшийся свиток с чертежом внутренней структуры башни маяка. Сложная, похожая на пчелиные соты, структура помещений. И в самом центре зал, помеченный руническим символом, который я видел во снах, навеянных камнем. Я уже почти поверил в свою удачу, когда дверь в архив с легким шипением раздвинулась. На пороге стояли двое охранников. Не те, что у входа, а другие. В темной обтягивающей форме, с холодными, ничего не выражающими глазами. Их блаженная расслабленность куда-то испарилась. «Ваш пропуск!» – коротко бросил один из них, высокий и плечистый. Его взгляд скользнул по моему лицу, но не по маловатому мне кителю. Я протянул карту, пытаясь изобразить на лице испуганную покорность клерка. Охранник взял ее, вставил в свой портативный терминал. На его экране замигал красный сигнал. «Карта неактивна. С момента ее блокировки прошло 47 минут». Его голос был ровным, без эмоций. «Где сотрудник?» «Промедление смерти подобно». Я рванулся вглубь архива, опрокидывая за собой стеллажи для помехи преследователям. Сзади раздался резкий свисток, затем еще один. Я нырнул в узкий проход между стеллажами, ведущий к стене. Тупик. Сердце бешено колотилось. Слышалось тяжелое учащенное дыхание. Мое собственное. И тут я увидел его. Почти невидимый в полумраке узкий люк в полу, прикрытый съемной панелью из пористого камня. Возможно, для доступа к коммуникациям. Не раздумывая, я поддел его пальцами, отбросил в сторону и нырнул в черную дыру, едва успевая схватить панель и прикрыть себя сверху. Я повис в тесноте, в липком холодном мраке. Слышал, как над головой застучали сапоги. «Куда он делся? Сквозь землю провалился?» «Проверить все выходы! Он где-то здесь!» Я, не дыша, прилип к холодной металлической лестнице, уходящей вниз. Это была вентиляционная шахта или кабельный коллектор. Через несколько минут, убедившись, что прямо над люком никого нет, я начал спускаться. Внизу был лабиринт. Узкие, пропахшие озоном и пылью, тоннели, оплетенные жгутами проводов и трубами. Я шел по ним, ориентируясь на чутье и отдаленный гул механизмов, чувствуя себя кротом, роющим нору под вражеской крепостью. Шел я, наверное, час. Наконец впереди забрезжил свет. Я выбрался через еще один технический люк, оказавшись на свежем воздухе. Я был на другом конце острова, у самых его скалистых, необустроенных берегов. До города, до его огней, было несколько сотен метров холодной темной воды. Скинув ненавистный китель, я остался в своих черных штанах и футболке. Схемы, добытые такой ценой, я спрятал за пазуху, обернув в клеенку. Разделавшись с одеждой, я нырнул в холодную воду. Это был долгий, изматывающий заплыв. Каждый грибок отдавался болью в уставших мышцах. Но на другом берегу, выбравшись на камни и отряхнувшись, как собака, я впервые за долгие дни почувствовал себя живым. Я снова был Артемом, и у меня в руках был ключ. Теперь я знал, куда идти. Игра только начиналась. Глава 8. Тихая пристань. От имени Алены Ракитиной. На меня все эти перемены действовали иначе, пожалуй, слабее, чем на других. Возможно, виной тому был мой дар или проклятие слышать тишину, настоящую тишину, ту, что прячется в самых укромных уголках сознания под слоями городского гула, сквозь которую не могли пробиться ни старые давящие вибрации, не новые, мелодичные. Я слышала ее всегда, Даже когда артерии Новотроицка гудели, как разогретый перед полетом дирижабль, эта тишина была моей спутницей, моим коконом. И теперь, когда весь город опьянел от новой музыки, моя внутренняя тишина лишь стала контрастнее, острее, словно черная бархатная подушка, на которую положили сверкающий, но чужой бриллиант. А потом Новотроицк не был мне родным. Моя малая родина – деревня за синей грядой холмов, где тишина была не внутренней, а внешней, звенящей, наполненная шепотом листьев и стрекотом кузнечиков. Я была здесь чужачкой, гостьей, и потому всеобщее помешательство воспринимала как странный красочный карнавал, на котором я оказалась случайно. Я наблюдала, но не растворялась. Однажды, возвращаясь со смены в Словограде, я стала свидетельницей сцены, которая как будто бы подвела итог всему этому безумию. На тротуаре у самого подножия часовой башни та самая пожилая женщина, которую я видела не раз, была теперь в цветастом халате и стоптанных тапочках, но, как всегда, выгуливала на поводке своего петуха. Птица важно вышагивала по брусчатке, поклевывая брошенные кем-то крошки. А женщина нежно с ним разговаривала. «Ну что, Петенька, гуляем? Воздухом новым дышим. Слышишь, как город поет?» Петух в ответ потряс гребнем и прокукарекал. Его хриплый крик, такой дикий и деревенский, прорезал сладкую мелодию города, как нож в масло. И никто не удивился. Прохожие улыбались. Кто-то даже покровительственно помахал петуху рукой. Как будто бы так и надо. Это была необычность, превратившаяся в повседневность. Мне стало не по себе. Это была не свобода, а какое-то всеобщее мягкое помешательство. Но все это было фоном. Главным для меня было мое тихое, украденное у судьбы счастье с Артемом, в котором была та же одержимость, что и в Льве, но выраженная иначе не словом, а действием. Моя мансарда стала для них обоих тихой пристанью, бухтой, где можно было передохнуть перед решающим броском. И я просто радовалась каждому наступившему утру, когда он был рядом, каждому вечеру, когда он возвращался, пахнущий чужими улицами и ветром, каждому его тихому вздоху во сне. Я запекала для него картошку, варила бульон, гладила его простую темную одежду. И в этом для меня был смысл, больше, чем во всех его загадочных делах. Обычно он просыпался вместе со мной. Я готовила нам на завтрак омлет с зеленью, и мы выходили из мансарды. Я шла в издательство, а он по своим делам, о которых ничего не рассказывал. А в то утро я уходила на работу одна. Артем еще спал, разметавшись по моей половине кровати, и его лицо в утренних сумерках казалось таким беззащитным. Я на цыпочках собралась, стараясь не разбудить его, и вышла, оставив его в объятиях сна. Весь день в Словограде прошел как в тумане. Я механически выполняла свою работу, не слыша болтовни корректоров, редакторов и менеджеров, не видя их блаженных улыбок. Вера Петровна казалась еще более хмурой и собранной, чем обычно. Перед самым концом смены меня попросили отнести какую-то папку с правками в ее кабинет. Подойдя к окну в конце лестничного пролета, я выглянула в окно и увидела его. Артем. Он стоял напротив здания, в тени ясеня, за которым когда-то прятался лев. Он не собирался заходить. Он был собран, подтянут. Лицо его было сосредоточенным и острым, каким я не видела его давно. Словно он сбросил маску усталости и расслабленности, которую носил в последние дни. Он поднял с земли небольшой камешек и метко запустил его в стекло веренного окна. Легкий, но отчетливый стук. Через мгновение окно распахнулось, и в нем показалась Вера, свешивающаяся через подоконник. Она выглядела уставшей, но ее поза выражала напряженное внимание. Артем что-то крикнул ей. Его лицо было серьезным. Он энергично махнул рукой, призывая спуститься. Я видела, как лицо Веры изменилось. Растерянность и усталость исчезли. Она кивнула и исчезла из поля зрения. Я стояла, прижавшись лбом к прохладному стеклу, не в силах оторваться. Через пару минут Вера выскочила из подъезда, оглядываясь. Они коротко поговорили, и затем Артем, взяв ее под локоть, повел через дорогу. Они зашли в небольшое неприметное кафе. И в тот момент во мне все окончательно оборвалось. Это не была ревность, это было холодное, ясное понимание. Понимание того, что сегодня вечером он уже не поднимется по узкой лестнице в мою мансарду. Его пробуждение в моей постели сегодня утром было последним. Это было его возвращение в свой настоящий мир. В мир, где есть место тайным знакам, встречам в ресторанах и серьезным разговорам с женщинами вроде Веры. В мир борьбы и постоянного напряжения, в котором не находилось места для меня с моей тесной мансардой и утренними омлетами. Я не ждала, когда они выйдут. Мне не нужно было знать, о чем они говорили. Мне было и так ясно. Я собрала свои вещи и вышла из Словограда, чувствуя, как моя тихая пристань осталась позади, а впереди лишь знакомое вечное одиночество и тишина, которая вдруг стала такой громкой, что закладывала уши. Я шла домой, и городской гул, прежде бывший просто фоном, теперь казался мне издевательским, чужим и бесконечно одиноким. Я поднялась на мансарду, заперла дверь и села на кровать, глядя на круглое окно и иллюминатор, в которое уже смотрела наступающая ночь. Он не вернется. И теперь мне предстояло заново научиться дышать этой пустотой, слушать лишь одну свою тишину и жить в городе, который, кажется, окончательно сошел с ума. А я одна осталась на этом празднике чужой, непонятной мне жизни, с трезвой головой и разбитым сердцем. Глава 9. Осколки реальности. От имени Веры Сомовой. Два дня тишины. Не той благословенной, что была до всего этого, а тяжелой, выстуженной, как склеп. После того, как за львом захлопнулась дверь, квартира будто вымерла. Даже Марк, обычно такой шумный, чувствовал напряжение и сидел тихо, забившись в угол с альбомом и карандашами. Я пыталась работать, механически перебирая бумаги в кабинете, но слова расплывались перед глазами, не складываясь в смыслы. За окном продолжался вечный карнавал, гул которого доносился сюда, на третий этаж Словограда, словно насмешка. Они пели, а я хоронила очередную надежду. И тут стук. Не в дверь, а в оконное стекло. Резкий, короткий, как выстрел. Я вздрогнула, оторвавшись от бессмысленного отчета. За окном в сгущающихся сумерках стоял он, Артем. Его фигура в тени ясеня была одновременно знакомой и чужой. Он не звонил в дверь, не пытался пройти через охрану. Он швырнул в мое окно камешек, как вору или сообщнику. Это было дерзко, унизительно и эффективно. Сердце ёкнуло, затаив между ударами странную смесь гнева и облегчения. Он был мокрый. Я заметила это, как только вышла на улицу. Его темные волосы были влажными, слипшимися на висках, а на плече незнакомой мне темной куртки проступало мокрое пятно, словно он только что вынырнул из воды и надел ее на мокрое тело. От него пахло озерной сыростью, холодным металлом и чем-то еще, озоном, пылью и адреналином. «Пойдем в кафе», — коротко бросил он, кивнув куда-то за дорогу. И его голос был хриплым, сорванным. «Нам нельзя здесь!» Я молча последовала за ним. Его походка была упругой и стремительной. Он шел, как раненый зверь, ищущий укрытие. Кафе у Зеркальной Розы, куда мы иногда ходили с Львом, теперь выглядело иначе. Обычно ухоженное, с начищенными до блеска столиками и ароматом свежей выпечки, сейчас оно было полупустым. На подоконниках пылились увядшие цветы, а на стойке не хватало нескольких видов сиропов. Я подошла к барной стойке. «А макачино, пожалуйста», — сказала я бариста, милой девушке с пустыми глазами. Та беспомощно развела руками. «Шоколад у нас, кажется, закончился. Его не привезли. Не могу сделать макачино». Я поморщилась. «Хорошо, тогда латте и булочку с корицей». «И с корицей проблемы?» Девушка покраснела. «Поставки, вы понимаете, весь город гуляет. Кто же будет работать на складах?» Это были первые звоночки. Трезвые, металлические, они прозвучали громче, чем весь уличный гул. Я вспомнила вчерашний поход в магазин. Полупустые полки, исчезнувшие сыры, заветренная колбаса, сердитая очередь за последними пачками гречки. Праздник затянулся, и счет предъявила реальность. Мы заказали два обычных черных кофе. Он оказался жидким и невкусным. Мы сидели у окна. Артем сжимал в пальцах чашку, а я видела, как дрожат кончики его пальцев от усталости или нервного напряжения. «Больше месяца, Артем!» Начала я тихо, не глядя на него. «Ты исчез на месяц без единого слова, как последний мальчишка, которому надоела его игрушка». Он вздохнул, и в его глазах мелькнуло знакомое раздражение. Он ненавидел оправдываться. «Вера, не надо. Не тот момент для выяснения отношений». «А какой момент?» Голос мой дрогнул. «Момент, когда тебе снова что-то от меня нужно? Ты появляешься мокрый, как речной дух, стучишься в мое окно, как сигнальщик, и ждешь, что я буду рада тебя видеть после того, как ты просто испарился?» Он отпил глоток кофе и поморщился. «У меня не было выбора. Мне нужно было действовать. Пока весь этот город пьян от своей эйфории, пока гильдия дезориентирована, это наш шанс». «Наш?» Я подняла брови. «Это чей наш? Ты говорил о нашем деле, когда уходил, тогда оставив меня одну с уже привязавшимся к тебе Марком, с этой рухнувшей жизнью». Он посмотрел на меня прямо, и в его взгляде была неподдельная усталость. «Я уходил не от тебя. Я уходил на войну, и я вернулся. С победой. Нет, с полной готовностью к решающему бою». Он достал из внутреннего кармана куртки сверток, бережно завернутый в промасленную клеенку. Передо мной лежал пожелтевший, потрескавшийся по краям свиток с чертежом невероятной сложности. Лабиринты коридоров, шахты лифтов, вентиляционные системы. И в центре зал, отмеченный тем самым руническим символом, который мне снился после одного из рассказов Сергея. «Я был там, Вера, на острове, в самом маяке. Это план, тот самый, которого нам не хватало. Теперь я знаю, куда идти». Он говорил увлеченно, с тем огнем в глазах, который я помнила. Он рассказывал о проникновении, о переодевании, о погоне, о побеге через технические тоннели и долгом заплыве в холодной воде. Я слушала, и сердце мое сжималось. Да, он вернулся. Но к кому? К любовнице? К удобной хозяйке квартиры? Или к соратнице, которую снова можно использовать в своей игре? Я решила пощупать почву, бросить камешек в его огород наших общих, казалось бы, воспоминаний. «Кстати, мы с Марком наконец-то доклеили тот парусник, тот, что вы начинали вместе. Он все спрашивал, когда дядя Артем придет и посмотрит». Я увидела это мгновенно, краткую, но отчетливую пустоту в его глазах. Легкое замешательство. Он забыл. Забыл и о паруснике, и о Марке, и о тех крохотных островках нормальной жизни, которые мы пытались построить. Ему была нужна не я, не семья, не наш общий быт. Ему была нужна Вера Сомова, ключ к снам Сергея, женщина с доступом в Словоград, возможно, просто надежное укрытие, средство для достижения цели. «А, да, парусник», – пробормотал он, отводя взгляд. «Классно. Я как-нибудь зайду, посмотрю. Скажи Марку, что я обязательно зайду на него посмотреть». В этот момент я все поняла с жестокой ясностью, но вместе с пониманием пришла и жалость. Он сидел передо мной, изможденный, с темными кругами под глазами, с влажными волосами и с подрагивающими кончиками пальцев. Он был похож на загнанного волка, который ценой невероятных усилий добыл лакомый кусок, но теперь был на грани истощения. И этот кусок – план штурма маяка. Он нес мне, как единственному человеку, которому мог доверять, пусть и таким ущербным эгоистическим доверием. «Ты еле на ногах стоишь», – сказал я, и в голосе моем не было уже упрека, лишь усталая констатация факта. «Иди ко мне, прими горячую ванну, выспишься». Он посмотрел на меня с таким бесконечным, почти детским облегчением, что у меня снова защемило сердце. «Правда?» – спросил он просто, и в этом одном слове был весь его страх остаться одному в эту ночь. «Правда?» – кивнула я. «Пойдем». По дороге домой город открылся с новой тревожной стороны. Фонари кое-где не горели. Фонарщики, видимо, тоже предавались праздности. На углу горел костер в бочке. Вокруг него плясали какие-то люди, а мимо, понурив голову, брела женщина с пустой тележкой. Из распахнутой дверей некогда уютного ресторанчика доносились пьяные крики и звон бьющегося стекла. Витрины магазинов были темными. На некоторых висели криво нацарапанные таблички. Закрыто, нет товара. Пахло не едой и кофе, как раньше, а дымом, перегаром и немытой мостовой. Зазвучали первые нотки не мелодии, а какофонии распада. Дома я набрала ему горячую ванну. Пока он лежал в ней, я стояла на кухне и думала. Думала о том, что должна сказать ему про последний сон Сергея. Пересказать тот самый сон завещания, который я не успела ему рассказать тогда, перед его исчезновением. Сергей говорил, что выкрасть камень – это тупик, что сила его слишком велика и слишком развращает, что он как магнит будет притягивать новых гильдийцев, новых диктаторов, новых манипуляторов. «Его нельзя захватить, Вера», – сказал он мне во сне. Его голос был чисто ясен. «Его можно только уничтожить, разбить на осколки и рассеять, иначе все начнется по новой. Всегда найдутся те, кто захочет управлять музыкой мира в своих интересах». Это знание жгло меня изнутри. Я должна была рассказать это Артему, переубедить его, направить его яростную энергию не на похищение, а на уничтожение. Но когда он вышел из ванной, закутанный в мой большой банный халат, его лицо было серым от усталости. Он едва переставлял ноги. «Спасибо, Вера», — прошептал он. «Я прилягу на минутку». Он рухнул на диван в гостиной, не добравшись до спальни. Голова его утонула в подушке, и через несколько секунд его дыхание стало глубоким и ровным. Он спал как убитый, сметенный волной физического и нервного истощения после своего долгого заплыва и дерзкой вылазки. Я стояла над ним, глядя на его лицо, сглаженное сном, такое молодое и беззащитное, и снова не успела сказать ему самое главное. Снова между нами встали обстоятельства, его миссия, его одержимость. Я накрыла его пледом, погасила свет и ушла в спальню. За окном гудел опьяненный город, не ведая, что его праздник вот-вот закончится, и что счет этому концу уже выставляют пустые полки магазинов и погасшие фонари. А я осталась одна, со своим знанием, со своей тревогой и спящим в соседней комнате человеком, который, проснувшись, снова ринется в бой за неправильную, с моей точки зрения, целью. И я не знала, хватит ли у меня сил переубедить его или хотя бы попытаться. Глава 10. Дно. от имени Льва Хлудова. 3 дня, 72 часа, 4320 минут унижения. Оно было не острым, как в тот момент, когда Вера сказала «вон», а тупым, размазанным, въевшимся в стены этой убогой конуры, в пыль на полу, в сам воздух, который было тяжело вдыхать. Унижение стало физической субстанцией, липкой и тягучей, как смола. Оно душило, буквально, горело, сжималось спазмами, не давая глотнуть, не давая кричать. А кричать хотелось от бессилия, от стыда, от ярости на самого себя. Какой же я был слепой, глупый, наивный идиот. Я видел в ней проводницу в новый мир. А она видела во мне грязное, неблагодарное животное, которое она приютила из милости. Я танцевал на площади, пил из чужих бутылок, чувствовал себя пророком, а вернувшись, даже не смог сказать спасибо за ее ракушки. Я выблевал их вместе с ее заботой. Стыд делал унижение еще более ужасным. Сознание, зажатое в тисках этого осознания, искало выход. Любой ценой. И нашло его в примитивной, давно известной формуле. Нет сознания, нет боли. Взгляд упал на массивный крюк, ввинченный в потолочную балку. Когда-то на нем висела люстра. Теперь он торчал голым, зловещим знаком. Веревка. Нужна веревка. В углу валялся кусок старого, но еще крепкого парашютного фала, оставшийся от каких-то прошлых жильцов. Действовал я как автомат, почти не думая. Стукнуло сердце? Нет. Выступили слезы? Тоже нет. Была лишь холодная методичная решимость. Придвинул стул. Забрался на него. Крюк оказался чуть выше, чем казалось. Я нацепил на него сложенную петлей веревку. Но нужно было продеть конец в ушко, чтобы завязать надежный узел. И вот тут началось. Проклятое ушко было узким, не более сантиметра в диаметре. Толстый, распушившийся конец веревки никак не хотел в него проходить. Это было посложнее, чем вставить нитку в игольное ушко. А когда я последний раз вообще держал иголку с ниткой в руках? Я тыкал им, стараясь попасть, теряя равновесие. Стул под ногами шатался, скрипел, грозя выскользнуть. Я ловил баланс, опираясь одной рукой о шершавую балку. Другой продолжает тщетно пихать упрямый конец в неподдающееся железное отверстие. Пальцы задеревенели, спина затекла. Я пыхтел, сопел, злился. Это был не героический порыв к смерти, а какая-то унизительная, комичная возня. Казалось, сама Вселенная, сама физика мира смеется надо мной, демонстрируя мою тотальную несостоятельность. Даже в таком простом финальном акте. «Как же так-то, черт возьми!» Вырвалось, наконец, хриплое ругательство. Я слез со стула, отбросил веревку в угол и повалился на кровать. И тут потекли слезы, не рыдания, а тихие, бесконечные, горькие струи, разъедающие щеки. Я плакал не от потерянной любви, а о своем ничтожестве. О том, что не могу даже как следует повеситься. 3 дня и не выходил. Еда, несколько пачек доширака, пара банок тунца закончилась. Жажда заставила меня допить теплую, отдающую пластиком воду из фильтра. Работать над рукописью? Какая рукопись? Все мои записки, все заметки, все черновики остались у Веры. В том самом мире долга и порядка, который я с таким презрением отверг. Я был пуст, выпотрошен. Но голод – странный катализатор. Он выжигает все наносное, оставляя лишь самое примитивное и самое суровое. В моем опустевшем черепе начали шевелиться смутные, обрывчатые мысли. Зачем она мне? Это Вера. Я был там в ее уютной, налаженной жизни всего лишь литературным рабом, переписчиком, стенографистом чужих снов, чужой мифологии. А где же я сам? Лев Хлудов. Когда-то до всего этого у меня были свои мысли, свои идеи, своя, пусть и неудавшаяся, но жизнь. Я должен писать свое. Но о чем? И тут воспоминание ударило, как луч света в темноту. Площадь. Площадь зеркальных отзвуков. В Вот он источник, неиссякаемый родник жизни, энергии, вдохновения. Там меня поймут, там меня примут, там накормят, напоют, обогреют душу. Там не станут тыкать мне в лицо невынесенным мусором и не сделанными покупками. Там свобода, там творчество, там настоящая жизнь, которую я, дурак, променял на пыльную рукопись и холодную постель. Мысль зажглась, как спичка в темноте. Я вскочил, наскоро умылся, надел не очень чистую, но еще приличную рубашку и, не глядя на валявшуюся в углу веревку, выбежал из квартиры. Площадь все так же гудела. Толпы людей, огни музыки. Но что-то изменилось. Я не сразу понял, что. Энергия была прежней, даже более агрессивной, но ее вектор сместился. Я ждал, что ко мне сейчас же подойдет тот самый боцман с флягой, или девушка с флейтой, или кто-нибудь еще вручит мне стакан и втянет свой хоровод. Но никто не подходил. Я стоял как столб, и сквозь меня проходили, сталкивались, отталкивали локтями. Я пытался улыбнуться паре, делившей бутылку вина, но они отвернулись. Я подошел к группе, распевавшей песни, но мои попытки подпеть были встречены неодобрительным молчанием. В воздухе витала новая, непривычная напряженность. Ко мне подошли две девушки с сияющими в темноте зубами. «Мужик, а угостишь пивка?» бросила одна, оценивающе оглядев меня. Я растерянно развел руками. «У меня нет». Девушки переглянулись, на их лицах появилось откровенное презрение. «И нафига ты сюда приперся тогда, сморчок?» фыркнула вторая. «Место зря занимаешь». Они ушли, звонко смеясь. Я почувствовал себя старым, нищим и абсолютно ненужным. Я прислушался к музыке. Раньше это была мешанина из всего подряд. Народные мотивы, рок-н-ролл, классика. Теперь же явственно доминировали блатные тюремные песни. Хриплые голоса выводили под гитары истории о зонах, ворах в законе, неудачных побегах. И вместо братания все чаще слышалась отборная злая матерщина. Вон там у фонтана двое уже схватились в драке, и никто их не разнимал, а лишь образовали круг и подначивали. В другом углу какая-то женщина с истерикой орала на своего спутника, швыряя в него пустой бутылкой. От былой благодати не осталось и следа. Площадь превращалась в гигантскую разгоряченную помойку. Меня от этого места начало тошнить. Я выбрался из толпы и побрел, куда глаза глядят, по темным зловонным переулкам, прилегающим к площади. И тут я увидел его. Тускло горящий красный фонарь над неприметной дверью. Заведение с говорящим названием «Алый рай». Дверь была полуоткрыта, изнутри доносились приглушенные звуки музыки и громкие голоса. Отчаяние и жажда хоть какого-то самого дешевого тепла привели меня сюда. Может, здесь я найду хоть каплю человеческого участия? Внутри было темно, прокурено и душно. Барная стойка, несколько столиков. В глубине занавеска, за которой угадывался коридор. Я робко подошел к бару. «Виски!» выдавил я, пытаясь придать голосу уверенности. Бармен, мускулистый детина с бычьей шеей, видимо, по совместительству работавший вышибалы, усмехнулся. «Ты посмотри на ценник, профессор!» Я посмотрел. Цифры заставили меня вздрогнуть. Водка тоже была баснословно дорога. «Тогда пиво!» сдался я. Мне налили кружку мутной водянистой жидкости. Я оплатил и, сжав пригоршню небольшую кружку, начал осматриваться. В сумраке лица жриц были почти не видны. Их скрывал густой макияж и тени. Но ноги, выставленные на показ под светом бра, были подсвечены идеально. Длинные, стройные, в сетчатых чулках и на каблуках. Я выбрал самые красивые и подошел. «Сколько?» – спросил я, стараясь не смотреть в глаза. Девушка, или то, что я принял за девушку, назвала сумму, втрое превышающую все мои наличные. Я замотал головой и отошел. Следующая девушка, к которой обратился, повернулась, и в тусклом свете я разглядел крупный кадык и широкие плечи под кружевным платьем. Трансвестит? Я в ужасе отпрянул, бормоча извинения. Из-за занавески вышла мадам, дородная женщина лет 50 с лицом, как у заслуженной надзирательницы. «Что, милок, не по карману наше сокровище?» Голос у нее был хриплым от сигарет. «Так сколько можешь-то? Сыпь прямо!» Я краснее порылся в карманах и, собрав почти все мелкие купюры, назвал жалкую цифру. Мадам презрительно хмыкнула. «Да. Ну ладно, удача твоя. Матильда, твой выход!» Откуда-то из темноты появилась фигура. Это была женщина. Нет, существо, воплощавшее в себе все мои ночные кошмары. Рыхлая, с отекшим невыразительным лицом, в застиранном халате. Ей было лет под 50. От нее пахло дешевым одеколоном, потом и отчаянием. «Ну, чтоб писатель, пошли!» Ее голос был плоским, без интонаций. «Я бы выпил сначала». Попытался я отстрочить неизбежное и, удивившись, как она угадала мою профессию. «Угостишь?» В ее глазах блеснула искорка интереса. У меня хватило денег лишь на еще одну кружку того же дерьмового пива. Она выпила ее залпом, даже не поблагодарив. «Ну, пошли, чего встал?» Мы поднялись по скрипучей лестнице в комнату. Это была конура с засаленными обоями и с кроватью, застеленной старой в пятнах простыней. Воздух был спертым и тяжелым. «Шевелись, у меня время, деньги!» — сказала Матильда, сбрасывая халат. Под ним оказалось бесформенное тело в грязном белье. Меня охватила такая волна брезгливости и жалости к самому себе, что я едва не потерял сознание. Я стоял не в силах пошевелиться. «Ну, чё ты встал, как истукан?» Она раздраженно посмотрела на меня. «Деньги вперед!» Я молча протянул ей смятые купюры. Она пересчитала, спрятала за пояс и легла на кровать, раздвинув ноги. «Давай уже, кончай с этим!» Но ничего не происходило. Мое тело отказывалось меня слушаться. Мысль о прикосновении к этому холодному, безжизненному телу вызывала физический спазм. «Что, баба, не можешь?» В ее голосе зазвенела насмешка. «Может, ты не мужик вовсе? Или я для тебя недостаточно хороша, а?» Она села на кровать, ее лицо исказило злая гримаса. «Смотри-ка, какой аристократ нашелся! Сам-то кто? Бомж вонючий, каких поискать! А нос воротит! Иди тогда к своим стройным моделям, если можешь! А ко мне приперся! Я тебе должна помогать, что ли?» Я молча, торопливо, путаясь в штанинах, стал одеваться. Руки дрожали, не слушались. Матильда сидела на кровати и курила, не глядя на меня, испуская клубы едкого дыма. «Вонят тебя, как от старой швабры!» — бросила она мне вслед, когда я уже был у двери. «Больше не приходи!» Я выбежал на улицу и глубоко судорожно вдохнул. Воздух был грязным, но он был лучше, чем тот запах пошлости и грубости в борделе. Я был опустошен до дна. Унижение достигло своей абсолютной, почти идеально круглой формы. Куда идти? Домой? В ту квартиру склеп с веревкой в углу? Ноги понесли меня сами, помимо воли, по знакомым замызганным улицам. Я шел, не видя ничего перед собой, и очнулся только тогда, когда передо мной выросло темное громадное здание старого зернохранилища на окраине. Здесь я был счастлив, соленый. Недолго, наивно, но это было настоящее, простое счастье. Я медленно обошел ангар по кругу, держась за шершавую стену. Было темно и ничего не видно. В воздухе все еще пахло пылью, старым деревом и сеном. В углу лежала та самая копна сен, на которой мы когда-то впервые познавали соленые все изгибы и укромные места на телах друг друга. Я повалился на сток. Сено кололось, пахло летом и прошлым. Я закрыл глаза, и передо мной встал ее образ. Простой, ясный, теплый, не чета той грязной пародии на женственность, которую я только что видел. Слезы снова поступили к горлу, но на этот раз они были не от отчаяния, а от щемящей пронзительной тоски по тому, что было безвозвратно утеряно. И здесь, на этом сене, в этом храме моего прошлого счастья, я провалился в тяжелый, бездонный сон, надеясь, что никогда не проснусь. Или проснусь в другом мире. Глава 11. Негромкий гул на руинах. От имени Артема Волкова. Сознание возвращалось обрывками, как мусор, прибиваемый к берегу отливом. Сперва почувствовал мягкость под спиной и тепло пледа. Потом запах. Не затклость моей прежней конуры, не речная сырость и не пыль чердака, а тонкий, едва уловимый аромат стирального порошка, воска для мебели и чего-то еще, ванильного. Я лежал с закрытыми глазами, пытаясь сообразить, где я. Память, затуманенная вчерашним истощением, выдавала обрывочные кадры. Холодная вода, свиток в клеенке, дурной кофе, Вера, ее усталое лицо, горячая ванна. Я открыл глаза. Потолок гостиной Веры, ровный, белый, без скошенных углов, без трещин на досках. Я был у нее. Она привела меня полуживого, отогрела, уложила спать. И тут меня накрыло волной жгучего унизительного стыда. Артем Волков, боец глубины, человек, прошедший огонь и воду, валяется на диване, как беспомощный щенок на попечении женщины, которую бросил ради своей миссии. Я сглотнул ком в горле, чувствуя, как горит лицо. Мужик из меня, нечего сказать. Стыд был настолько физическим, что я хотел встать и немедленно уйти, не прощаясь. Но тут из кухни донеслись звуки. Звон ложки о тарелку, тихий голос Веры и более звонкий детский Марка. Я поднялся, опираясь на подлокотник. Голова была тяжелой, но ясной. Тело ломило. Но это была знакомая, почти приятная усталость после сверхнапряжения. Я вышел в коридор и заглянул в кухню. Марк, увидев меня, выпучил глаза, а потом его лицо озарила такая неподдельная сияющая радость, что мой стыд на мгновение отступил. «Дядя Артем!» Он сорвался со стула и подбежал ко мне, схватив за руку. «Вы вернулись! Смотрите!» Он потащил меня к столу. На нем стоял парусник. Тот самый, который мы начинали клеить, как казалось теперь, 100 лет назад. Он был готов. Бумажные паруса аккуратно натянуты на мачты. Корпус покрашен в сине-белую полоску. «Мы с мамой его доклеили», — с гордостью сообщил Марк. Я наклонился, чтобы рассмотреть поближе, и сразу по старой довоенной привычке заметил две ошибки. Такелаж на грот-мачте был проведен с нарушением, создавая ненужную нагрузку, а кливер был закреплен под слишком острым углом, что лишало его эффективности. Старые знания, отточенные опытом, всплыли сами собой. «Вот здесь, видишь?» Я тронул веревочку. Нужно было пропустить не сверху, а снизу и закрепить на юферсе. А тут я осекся, увидел, как Марк смотрит на меня с замешательством. А Вера, стоя у плиты, замерла с половником в руке. Ее взгляд был сложным, в нем была и усталость, и надежда, и какой-то вопрос. Зачем я несу эту ерунду? Зачем ломаю его радость своими замечаниями? Это же просто игрушка. Я выпрямился и улыбнулся, насколько мог. «Он прекрасный, Марк, просто замечательный. Ты и мама большие молодцы». «Это мама!» Тут же поправил меня мальчик. «Я только помогал немножко». Я подошел к Вере, она стояла ко мне спиной, помешивая кашу, обнял ее за плечи и поцеловал в щеку. Она вздрогнула, но не отстранилась. «Спасибо», — сказал я тихо прямо в ее волосы. «И за вчера, и за все. Ты умница». Она молча кивнула, и ее затылок показался мне бесконечно усталым. В этом простом жесте было больше понимания, чем в любых словах. После завтрака, простой овсянки, где явно чувствовалась экономия на всем, кроме старания, мы стали собираться. Марк надул губки. «Я не хочу в садик», — заявил он. «Вчера там была какая-то противная каша, и все, и хлеб был черствый». Вера вздохнула, собирая его вещи. «Надо, Марк, там хоть что-то». «Не хочу!» В этот момент скрипнула соседская дверь, и на пороге возникла баба Глаша, как будто ее вызвал сам дух домашних конфликтов. Ее цепкие глаза сразу нашли меня, и в них мелькнуло что-то вроде удовлетворения. «Чего ребенка-то мучаете?» – буркнула она. «Отдайте его мне, у меня хоть картошечка своя есть с огорода. Не пропадем!» Она перевела взгляд на меня, и ее лицо сморщилось в подобии усмешки. «А ты, я смотрю, явился, не запылился. Думал, тебя и след простыл. Опять нашу Веру в свою авантюру втягивать будешь?» Я промолчал, сдерживая раздражение. Эта старуха всегда видела меня насквозь, и мне это жутко не нравилось. «Спасибо, Глафира Семеновна», — вежливо сказала Вера. «Если не сложно». «Какие уж там сложности!» Отмахнулась та, забирая Марка за руку. «Иди, иди на свои подвиги! Только смотри!» Она бросила на меня многозначительный взгляд, полный невысказанных угроз, и захлопнула дверь. Мы с Верой вышли на улицу. Воздух был прохладным и густым, но не от сырости, а от чего-то иного, от дыма, пыли и всеобщего напряжения. Мы молча дошли до перекрестка. «Я в Славоград», — сказала Вера, не глядя на меня. «Ты?» «Мне нужно оценить обстановку», — ответил я уклончиво. Она кивнула и пошла своей дорогой, пряча руки в карманы пальто. Я смотрел ей вслед, чувствуя странное сжатие в груди. Она была как одинокий маяк в наступающем шторме. Я направился в сторону центра. И чем ближе я подходил, тем яснее проступали контуры новой уродливой реальности. Полки магазинов, которые еще пару недель назад ломились от товаров, теперь зияли пустотой. За решетками виднелись лишь одинокие банки с каким-то непонятным джемом и пачки соли. На дверях кафе и ресторанов висели замки и криво нацарапанные таблички. «Закрыто», «Нет продуктов», «Нет воды», «Уехали». Витрины многих магазинов были разбиты, осколки стекла хрустели под ногами, смешиваясь с мусором и ошметками какой-то ткани. В воздухе витал едкий запах гари, где-то горели мусорные контейнеры. Ночные беспорядки оставили после себя шрамы, обгоревшие каркасы машин, разграбленные киоски, похабные надписи на стенах. И над всем этим царила площадь зеркальных отзвуков. Но это была уже не та площадь, что месяц назад. Гигантский муравейник сменился полем битвы, еще не кровавый, но уже агрессивный. Тысячи людей не пели и не танцевали. Они сбивались в кучи вокруг импровизированных трибун. Ящики из-под овощей, перевернутые бочки, даже крыша полицейского фургона с выбитыми стеклами. Все это служило импровизированными пьедесталами для ораторов. Их было много. И все они несли разное, но суть сводилась к одному. Один краснолицый мужчина в расстегнутой рубахе орал о продажной гильдии, которая украла у народа изобилие. Другой юноша с горящими фанатичным блеском глазами призывал к оружию, к свержению тиранов. Третий пожилой рабочий просто матерился, требуя водки и хлеба. Их слова тонули в общем гуле, но толпа выхватывала обрывки и скандировала их как мантры. «Долой! Долой! Долой!» Бессмысленное, яростное слово. «Долой кого? Гильдию? Старейшин? Соседа? Себя самих?» Они не знали. Они требовали жертву, чтобы насытить свое наступившее после эйфории похмелье. Это был не бунт, а конвульсия. Агония праздника, перерождающегося в мародерство и хаос. Я стоял на краю этой безумной человеческой массы, чувствуя, как мурашки бегут по спине. Это было хуже, чем тишина, хуже, чем гул. Это был вопль обезумевшего от голода и разочарования зверя. И тут, сквозь этот вопль, Сквозь скандирование и крики ораторов мое ухо, отточенное годами жизни в тишине и борьбе с гудением, уловило нечто иное. Сначала я подумал, что это шум в моей голове, отголосок вчерашнего стресса. Но нет, это был звук, очень слабый, едва различимый, словно доносившийся из-под земли, из глубины вентиляционных артерий, из самых основ города. Знакомый, старый, давящий гул. Гул моря. Тот самый, что был до всего этого безудержного веселья, который и пугал, и давил, но заставлял работать. Он был еще тихим, робким, словно зонт, посылаемый в новую реальность. Но он был. Камень не бездействовал. Он ждал. Ждал, когда эта вспышка человеческой, животной энергии иссякнет, когда отчаяние и хаос достигнут пика. И тогда он снова выйдет на сцену, чтобы предложить свой порядок. Или свое забвение. Кто ждал? Камень или гильдия? Я закрыл глаза, прислушиваясь. Вопли толпы и этот нарастающий и неумолимый гул сплетались в жуткую симфонию. План у меня был, карты тоже, но теперь я понимал, времени на подготовку почти не осталось. Город стремительно катился в пропасть, и выкрасть камень нужно было до того, как он сам снова захватит власть или просто уничтожит город. Или же до того, как эти обезумевшие толпы разнесут в клочья все, включая самих себя. Они даже не слышали теперь ни гул моря в вентартериях, ни музыку, ни слова собеседника, ни уж тем более тишину. Только урчание голодных желудков, которое заглушало все остальные звуки. Я повернулся и пошел прочь от площади, от этого безумия. У меня не было выбора. Мне нужна была Вера, ее холодный ум. И как это не горько осознавать, ее квартира, как последний оплот перед решающим броском. Бросок был неизбежен. И он должен был случиться очень скоро, как можно скорее, иначе может быть совсем поздно. Глава 12. Чистые стекла. От имени Алены Ракитиной. В моей голове всегда стояла тишина, глубокая, бездонная, как лесное озеро поздней осенью. Все городские шумы и тот давящий гул, что был раньше, и эта безумная какофония праздника, что сменила его, и теперь оглушительная симфония распада, разбивались о ее гладь, не оставляя и ряби. Я была как камертон, настроенный на чистоту абсолютного покоя, поэтому все эти перемены прокатывались мимо, не цепляя меня изнутри. Я видела, слышала, но не заражалась, а город был болен. Сначала лихорадкой безумной радости, теперь горячкой голода и злобы. Я, деревенская, с детства знала, если скотина не ест, не пьет и мечется по стойлу, это мор. А если целое стадо, это падеж. Новотроицк был огромным, красивым стойлом, и все в нем теперь метались, не зная, куда деться от пустоты в желудках и в душах. И я продолжала делать то, что умела, то, что было моей сутью. Я ходила в Славоград. Издательство было похоже на корабль, брошенный командой. Изредка в коридорах встречались бледные, растерянные сотрудники, бесцельно перекладывающие бумаги с места на место. Вера Сомова появлялась редко, ее лицо было заостренным, а глаза сплошной тенью. Она кивала мне, и в ее взгляде я читала что-то похожее на благодарность, просто за мое присутствие. Я делала свою работу, подметала полы и вытирала пыль с бесконечных стеллажей с рукописями, которые теперь, наверное, никогда не станут книгами. Но главное, я мыла окна. Огромные арочные окна главного фасада, выходящие на проспект. Я натирала их до хрустальной прозрачности, чтобы снаружи, сквозь слой городской грязи и отчаяния, хоть что-то сияло чистотой. И оно сияло. Чистые стекла Славограда с стали немым укором всему городу. Они отражали серое задымленное небо, но сами оставались ясными. Прохожие, мрачные и ожесточенные, иногда останавливались и с удивлением смотрели на это остекленевшее спокойствие. Для кого-то это, наверное, было насмешкой, для меня необходимостью. Пока я могу держать в руках тряпку и ведро с водой, мир еще не окончательно сошел с ума. Но по вечерам, возвращаясь в свою пустую мансарду, я чувствовала не физическую усталость, а тяжесть в груди, тоску. Она была тихой, как и все во мне, но оттого не менее громкой. Я тосковала по ним, по льву, такому неумелому и потерянному, чье присутствие наполняло комнату теплом незнакомых миров. По Артему, молчаливому и целеустремленному, в котором чувствовалась скрытая мощь, как в сжатой пружине. Они оба ушли, словно сквозь землю провалились. Иногда мне казалось, что я слышал их шаги на лестнице, или скрип кровати, или тихое дыхание во сне. Но это была лишь игра моей тоски и абсолютной тишины, что царила теперь в моем жилище. Однажды, закончив мыть последнее окно на третьем этаже, я не пошла домой. Я стояла и смотрела, как солнце, пробиваясь сквозь дым, окрашивает город в грязно-багровые тона. И мне вдруг страшно захотелось туда, в наше место, на старое зернохранилище. Я шла по знакомым улицам, ставшим неузнаваемыми. Вместо музыки – драки и ругань. Вместо запаха еды – вонь гари и разложения. Люди смотрели на прохожих с подозрением и злобой. Я шла быстро, не глядя по сторонам, чувствуя себя невидимкой в этом кошмаре. Зернохранилище стояло на отшибе, и, казалось, безумие города еще не добралось сюда. Массивные деревянные ворота были, как всегда, приотворены. Я вошла внутрь. Воздух был прохладным, густым и знакомым. Пахло пылью, старым деревом и сеном. Все было так же, как и тогда. Лучи заходящего солнца, пробиваясь сквозь щели в стенах, освещали огромное пространство, превращая летающую в воздухе пыль в золотые струйки. И тут я увидела его. В том самом углу, на том самом стоге сена лежал человек. Сердце мое на мгновение замерло. А Артем? Нет. Очертания были другими, более хрупкими. Я медленно подошла ближе. Это был лев. Он спал, свернувшись калачиком, как ребенок. Его лицо было бледным и испачканным. Одежда мятой и грязной. Он выглядел совершенно разбитым. Рядом с ним на сене валялась пустая бутылка из-под воды. Я не стала его будить. Я села рядом на корточки и просто смотрела на него. В его сне не было покоя. Он всхлипывал. Его веки подрагивали. Губы шептали что-то неслышное. Какая-то боль, глубокая и незаживающая, исходила от него волнами. Я сидела так, наверное, с полчаса. Тишина в ангаре была абсолютной, и лишь его прерывистое дыхание нарушало ее. Я чувствовала его отчаяние. Оно было густым и тягучим, как патока. И в тот момент я поняла, что не могу просто уйти, даже если он проснется и снова уйдет, как уходил уже дважды. Даже если я снова останусь одна. Я тихо встала и вышла на улицу. Неподалеку от полуразрушенного колодца я нашла жестяное ведро с отбитой ручкой. Я очистила его песком, принесла воды из колодца, прохладной, пахнущей железом и глубиной. Вернувшись в амбар, я оторвала край своей чистой рабочей блузки, смочила его в воде и, снова присев рядом со львом, начала осторожно протирать его лицо. Он зашевелился и открыл глаза. Сначала в них был лишь ужас и непонимание. Потом он узнал меня, и в его взгляде не было ни радости, ни облегчения. Был лишь стыд. Глубокий, всепоглощающий стыд. «Уходи!» — хрипло прошептал он, отворачиваясь. «Уходи, Алена! Ты не должна этого видеть!» «Я уже вижу!» — так же тихо ответила я, продолжая вытирать грязь с его щеки. Я был там у одной... Он сглотнул, не в силах договорить. Я опустился на самое дно, ниже некуда. Дно есть всегда, сказал я, полоща тряпку в ведре. Но из любой ямы можно выбраться, была бы веревка. У меня нет веревки, Он горько усмехнулся. Я даже повеситься не смог. Веревка не влезла в крюк. Его слова повисли в воздухе, они не испугали меня. В них была такая бездна отчаяния, что ей могло сопутствовать только спокойствие. «Может, оно и к лучшему?» — сказала я. «Мир и без того слишком шумный. Нечего добавлять в него стук своего тела об пол». Он смотрел на меня с изумлением. Я помогла ему сесть, подала ведро с водой. Он жадно напился, расплескав воду на свою грязную рубашку. «Зачем ты здесь?» — спросил он, наконец, глядя перед собой. «Зачем ты вообще ко мне возвращаешься? Я же никто, я ничего не могу, ни писать, ни жить, ни даже умереть как следует». «Ты лев», — просто ответила я. «Ты рассказывал мне истории, ты был ко мне добр. Этого достаточно». «Добр?» — он фыркнул. «Я эгоистичный, инфантильный ублюдок. Вера была права, выгоняя меня». «Вера живет в своем мире», — сказал я. «В мире долга и правил. А ты живее многих, ты просто заблудился». Он не ответил. Мы сидели в тишине, слушая, как за стенами зернохранилища воет, затихая вечерний ветер. Я чувствовал, как его отчаяние понемногу отступает, сменяясь тяжелой, беспросветной усталостью. «Я не знаю, что делать», — признался он, и в его голосе не было ни драмы, ни самолюбования, только констатация факта. «Начни с малого», — предложила я. «Помоги мне помыть полы в Славограде. Окна я уже вымыла». Он посмотрел на меня. И в его глазах мелькнула тень былого, ироничного льва. «Мыть полы? Это твой рецепт от экзистенциального кризиса?» «Полы всегда нужно мыть», — пожала я плечами. «Это дает почву под ногами. Буквально». Он снова усмехнулся, но на этот раз как-то по-человечески. «Ладно, почва под ногами. А почему бы и нет?» Я встала и протянула ему руку. Он взял ее, и пальцы были холодными и слабыми. Он поднялся, пошатываясь. «Пойдем», — сказала я. «Я согрею тебе воды, найду чистую одежду». Мы вышли из зернохранилища. Ночь уже полностью вступила в свои права. Город тонул во мраке, лишь кое-где виднелись зарево пожаров. Но над нами... Сквозь разорванные тучи сияли звезды, яркие, холодные, безразличные ко всему, что творилось внизу. Я вела его за руку, как когда-то вела Артема. Двое потерянных мужчин, нашедших на время приют в моей тихой, неуютной жизни. Я не знала, надолго ли он останется. Не знала, не повторится ли все снова. Но сейчас он был здесь, и его нужно было обогреть, накормить и дать ему ту самую... веревку, за которую можно было бы ухватиться, чтобы не упасть окончательно. Даже если этой веревкой окажется простая швабра и ведро с водой. В мире, где рушилось все, простые вещи обретали ценность спасения.